эфире Народное славянское радио. Всем здравия, с вами Народное славянское радио. Сегодня у нас 12 ноября 2015 года, четверг, а по одному из древних календарей 11 день месяца новых даров, 7524 лета, четверник. Начинаем живой эфир, посвященный теме, что есть наш мир, первопричина появления всемирия. Главный соведущий Сурияр. Здравия тебе, Сурияр. Здравия всем, здравия. Надо напомнить, что этот живой эфир продолжает серию передач под общим названием «Школа родовой мудрости». Вступительный эфир до этого был у нас через неделю назад. Итак, давай с чего начнем. Что такое, наверное, по терминам пройдемся, что такое всемирие и что такое наш мир, что имеется в виду под словом «наш мир» и под словом «всемирие»? Хороший вопрос. Мы, наверное, опишем так сначала. Скажем, то, как понимается это в традиции, в том исконе, которому следую я. Всемирие, собственно говоря, это все миры, которые нас окружают. Как бы в ключевой позиции мы различаем явь, навь, правь. Ну, еще часто добавляется термин славь, но термин «славь» – это как бы не отдельный мир как таковой, это все-таки подразумевается светлая навь. Просто сбор слова возникает вот таким образом, как «славь». И почему именно «навь» там может подразделяться на светлую и на темную? Потому что «навь» все-таки значительно больше по своим свойствам, по своему объему, нежели та явь, которую мы воспринимаем. Вот, собственно говоря, сама по себе терминология всемирия, она вот для как прямого восприятия человека, погружающегося себя в традицию, она заключается именно в этих терминах. Три основных и четвертый слайд мы включаем как просто расширяющий терминологию, потому что в некоторых строках, которые проецируют те или иные родноведческие или славянские объединения, они выставляют как навь противоположность яви. А это само по себе, в общем-то, неверно, потому что если разбирать, где явь, а где навь, там сам по себе вопрос об этом противостоянии отпадает. Это вот что касается всемирия. А то, что касается мира окружающего нас, это, собственно говоря, есть философская или не философская доктрина, тут правильно сказал. Реальность – это то, что дано нам в ощущениях. Используют часто вот эту формулировку. И, собственно говоря, мир, который окружает нас, это та реальность, которая дана нам в ощущениях. И различие между всемирием и реальностью, которая дана нам в ощущениях, достаточно велико и, в общем-то, глобально. Поэтому мы должны понимать разницу этих терминов и как постепенно мы разберем, почему это разные вещи. Окружающий нас мир и всемирие как таковое. Угу. Ну, получается довольно-таки широкий спектр тех понятий, которые нам необходимо будет затрагивать. Потому что вот современный человек, он живет в какой-то линейной пространстве, и вот у него есть точка, откуда он идет, точка, куда идет. То, что справа-слева, как правило, не замечается или на это не обращает внимания. А мы не только берем во внимание, рассматриваем явный мир, мы еще и захватываем те миры, которые человек современный во многих случаях вообще даже не то чтобы не замечает, у них даже не имеет представления. Вот это, наверное, и отличает ведическое представление от обыденного, которое сейчас нам навязано. Ну, тут я с тобой соглашусь по поводу того, как находится в ком представление обыденный человек и то представление, которое нам навязано. Но тут, наверное, в чем можно уточнить? Да, с одной стороны, это очень широко, вот если все это разбирать, но как мы договорились, что мы, собрав сначала какую-то общую картину, будем сосредоточиваться на ее частности для того, чтобы более глубоко понять вот эти вещи. И в этом, собственно говоря, задача наша заключается. И поэтому я даже хотел сразу предупредить всех слушателей, наверное, что мы будем неоднократно возвращаться к одним и тем же терминам. Неоднократно. Почему? Потому что та схема обучения, которая принята в светском обществе, она подразумевает, что есть некто поучающийся и есть некто получающий. И смысл заключается примерно в том, что получающий выдает на гора некоторый объем информации, а получающийся по мере своего понимания или непонимания эту информацию фиксирует. Не более того. А наша задача заключается в том, чтобы информация стала не просто набором неких сведений, а катализатором для глубокого размышления. Почему? Потому что информация, как таковая, хранящаяся в голове, не являющаяся знанием, это, собственно говоря, мусор. Какая бы она ни была замечательной и хорошей, вот задача, чтобы вот этот мусор не был мусором информации, а это именно было катализатором для глубокого размышления. Почему? Потому что если человек начинает глубоко размышлять над тем, что сказано, что пришло к нему в виде набора сведений, так называемой информации, у него появляется шанс. Шанс появляется в том, чтобы чуть глубже осознать это хотя бы. А осознание через свой опыт, оно становится знанием. А знание становится побудительным мотивом для правильного действия. Вот, собственно говоря, в чем наша задача, чтобы мы просто не собирали разнородные сведения и весь этот хлам складывали себе в голове, а чтобы мы поняли, как ими пользоваться для того, чтобы, собственно говоря, правильно двигаться по жизни. Как я там объяснял вчера одному человеку, делать правильное делание. Не дело, а делание. Каждый день. В общем, получается все очень просто. Если ты что-то услышал, это еще не означает, что ты умеешь это применить в жизни. Если у тебя в голове есть какая-то информация из книжки, это еще не означает, что ты умеешь правильно жить. А вот когда ты сможешь это применить, то в этом случае ты перестаешь быть ходячим справочником, который всегда можно подвинуть, поставить на полочку и забыть про него, а становишься настоящим человеком, который познает этот мир, себя в этом мире проявляет, и те знания, которые и информация к нему попадают, он применяет уже в своей жизни и совершенствуется. Совершенствуется сам с точки зрения своего физического тела, своего духа, души, ну и то, что в древности говорило, через это все он может подниматься по золотому пути восхождения и развития. Примерно вот так вот, если так, двумя словами, да? Ну да, двумя словами. Согласен. Ну, как раз вот об этом, я думаю, ты и я, мы неоднократно слышали от людей, с которыми встречались, и там пытались, может быть, поделиться той или иной информацией, они говорили, я уже это знаю. И так как я слышал это очень много раз, я уже научился людям говорить, если ты знаешь, значит, ты умеешь этим пользоваться. Если ты об этом просто говоришь, значит, это не знание, а просто набор разнородных сведений, никак не связанных с той правдой, которая, собственно говоря, подвигает тебя по жизни. Согласен, согласен. Есть просьба к тебе руками поменьше трогать то место, где микрофон находится, потому что звуки идут. А к нашим радиослушателям просьба, пожалуйста, присоединяйтесь к разговору, входите в чат, потому что именно из чата мы принимаем вопросы. В чате вы можете обсуждать какие-то темы между собой, с другими товарищами, с товарищами, друзьями. И для того, чтобы быть в нашем чате, достаточно один раз зарегистрироваться, латиницей ввести логин и пароль, не русскими буквами, не по-украински, а именно латиницей. Такой чат, к сожалению. И после этого уже раз и навсегда вы становитесь полноценным пользователем нашего чата. Единственное правило, в чате мы не ругаемся, мы в чате никого не обижаем, а ведем себя по совести, по-славянски. Итак, давай дальше продолжать. Понятно, что мир многогранен, необходимо его познавать всесторонне, необходимо не просто увидеть, а еще и это как-то в себя принять и суметь это применить на практике. Ну вот, наверное, у человека современного часто может возникать вопрос такого плана: а зачем нам это надо? Ну вот зачем знать об этих мирах, которые я никогда не пощупаю, не потрогаю, никогда его не увижу? Вот я живу в физическом теле. Вот моя задача — содержать это тело в порядке, какие-то там зарабатывать деньги, блага какие-то, чтобы я был, жил хорошо, чтобы моя семья жила хорошо, ну и чтобы не было хорошо, и чтобы не было войны. Вот зачем мне все это надо? Зачем вы мне начинаете на уши навешивать эту информацию? Хороший вопрос. Ну, люди, как сказать, те, которые только приобщаются, они, в общем-то, то говорят: то покажите нам чудо, то расскажите нам сразу всю самую глубинную истину, чтобы мы ее поняли. Ну, например, да. Вот. Не страшно ни тот, ни другой вопрос, потому что и чудеса, в общем-то, неоднократно являли в том или ином виде. Ну, я говорю, как правило, человек, когда не подготовлен, говорит: чудо будет, но вы его не увидите, потому что ситуация не позволяет вам его сегодня лицезреть. Ну. А еще, как сказать, вот, собственно говоря, о том, что есть радикальная или там последняя истина в последней инстанции, мы об этом вообще, наверное, будем уклоняться говорить. Почему? Потому что каждый должен все-таки добыть свою толику руды, чтобы следовать той истине, которую он воспринял именно как истину. Ну, по крайней мере, осознанно. А то, что касается, есть ли в этом необходимость, ну, сейчас просто разберем обычную житейскую ситуацию. Вот, допустим, живет человек в квартире, да, и надо ему сходить в магазин за хлебом. Что он делает? Он просто идет, ну, берет, если у него есть деньги, берет эти деньги, идет в булочную, покупает хлеб, возвращается домой. Действие простое, понятное, и никакого высшего знания тут ему, казалось бы, не требуется. Но так и есть. В кратком режиме мы можем обходиться без каких бы то ни было возвышенных или глубоких знаний, когда они нам могут понадобиться. Потому что жизнь не заканчивается походом в булочную и возвращением. Жизнь многогранна и, в общем-то, состоит из большого количества достаточно сложных частей. И если человек понимает основы бытия и своего события в том мире, который его окружает, у него, по крайней мере, появляется больше шансов даже в том случае, что называется, преуспеть. Преуспеть — это слово многогранное, это не значит, как вот в том этимологическом понимании, стать там успешным, богатым, там, счастливым и знаменитым. А преуспеть — это значит успеть в отведенное время добиться необходимого результата. Вот, а отведенное время — это наша краткосрочная жизнь. А результат — это результат нашей жизни. То есть зерно правды, зерно истины, которое мы сможем в этой краткосрочной жизни добыть. Вот, собственно говоря, в этом необходимость цельного миропонимания, которое заключается в нашей ведической традиции, в том ведовском ее проявлении, которое, собственно говоря, я пытаюсь донести до людей. Ну, понятно, да. Но многие, наверное, люди, услышав такие слова, скажут: ну, опять нас все равно сказками травят. Потому что если ты чудо нам не представишь, то в этом случае этого и не может быть. Если ты говоришь, что увидите, там оно есть, но вы его не увидите, не готовы, это опять начинается. Ну, все, лохотрончик очередной и так далее. Может быть, здесь какой-то другой из критерий пояснения людям? Ну, например, что для того, чтобы узреть какое-либо чудо, необходимо быть готовым для того, чтобы его узреть. Для того, чтобы увидеть доброту, необходимо самим там быть добрым, да, и так далее. То есть здесь какие-то, может быть, более понятные представления, ну, надо давать людям. Я в этом плане согласен. Тут просто нет, тут нет предмета для спора. Почему я говорю, что на сегодняшний день человек, допустим, приходящий на обряд, обряд, собственно говоря, в моем понимании, в понимании тех людей, которые меня окружают, является, собственно говоря, одной из первооснов нашего события. События друг с другом и события с небесами. Но, как показывает практика, вот само вхождение в обряд и, скажем, достаточное, как сказать, раскрытие восприятия человека, оно все-таки происходит не сразу. Потом уже, по прошествии некоторого, не очень долгого времени, если человек искренен, у него вопросы о чуде отпадают, потому что чудо всегда присутствует с ним в этом случае. Угу. Я говорю, поэтому формат как бы радио как общение, да, и тут все-таки у нас одностороннее в той или иной степени общение, оно там, ну, не позволяет передать какое-то чувственное состояние, что-то еще, то, что, скажем, в живой беседе происходит значительно легче. Ну, может быть, тогда можно человеку говорить о том, что есть различные верования, есть различные учения, есть различные религии, которые в разное время создавались для разных людей, разных национальностей, разных видов и, по-современному говоря, разных рас. И создавались они не просто так. Они создавались для того, чтобы человек мог себя содержать в каком-то приемлемом для этого вида, народа или расы виде, чтобы он каких-то там не навалял неприятностей для себя самого и для своего народа. Естественно, что когда мы берем за основу что-то чужеродное, то в этом случае ничего хорошего не получается для нас. И в то же время, если мы какому-то иному народу свое преподносим, тоже ничего хорошего не получается. По двум причинам. Во-первых, это не его. Во-вторых, вибрации несколько другие, несколько иные. И, ну, не совпадает. То же самое, как, например, приемником, который на средних волнах работает, пытаться поймать что-то в ФМ-диапазоне. Или наоборот. Ну, не совпадают волны. Сколько бы ты ни объяснял ему, что вот там волна такая есть, настройся на нее, он скажет, да я всю волну, всю шкалу уже прокрутил туда-обратно по 100 раз, ничего этого не услышал. У него просто не заточено восприятие под вот этот вот формат вещания. Поэтому здесь, может быть, исходя из всего, что я сказал, следующий вариант. Если ты это не чувствуешь, то, скорее всего, или у тебя это еще пока в зачаточном состоянии находится и просто не проснулось, или, может быть, это не твое по, ну, каким-то генетическим особенностям, может быть, там еще по каким-то. Вот не пробовал так людям объяснять? Ну, собственно говоря, я примерно так и объясняю, но тут, скажем, может быть, я несколько жестко выразился в самом эфире, там так или иначе, там, типа, либо вы проходите, либо нет. Как показывает практика, то порядка там 80-90% достаточно быстро начинают, вот если есть настройка, если есть желание, если есть хотя бы там минимальное какое-то наставление, то восприятие у человека начинает работать. И это проверено. Это проверено, собственно говоря. Поэтому я всегда с очень хорошим чувством отношусь к тем людям, которые искренне стараются. Он говорит, я сегодня не понимаю, не чувствую, ну вот что я говорю. Просто старайся. Просто старайся. То, что мы называем, вот есть такое понятие духовная практика. Ну, как мой личный опыт, ну, в общем-то, я то, что называется духовной практикой, хотя мы этот термин не разбирали, поэтому тоже немножко тут получится искажение смысла. Ну, не один десяток лет занимаюсь, и поэтому как бы какие-то вещи мне понятны безусловно. Вот. И опять же, если что такое духовная практика, давайте мы попробуем сразу разобрать этот термин, чтобы нам на будущее не путаться, и мы будем к нему возвращаться периодически. Вот. Слово «практика», Алексей, по твоему мнению, как это, что выглядело? Что это значит? По-современному это то, чем занимаешься, да, в жизни практически. Ну, то бишь, некое безусловное делание. Вот, ну, то, что, да, ты начинаешь делать и умеешь это делать, и применяешь это делать, это дело в жизни, это направление, и следуешь ему. Вот это вот практика в современном, наверное, представлении. Вот. И, соответственно, практика духовная подразумевает практику духовно. Да, но не просто там ты машешь топором на улице, а ты именно направляешь свое внимание на созерцание того, что внутри тебя находится, не с точки зрения кишок и легких, а с точки зрения неких энергий, которые связаны с душой, с духом и так далее. А, еще знаешь, что они сказали? Не сказали с точки зрения того, что если, конечно, в древнеславянском нашем разбирать вариант, что такое практика, но это, наверное, будет более сакральное направление, и если там еще и по буквице что-то разбирать, не только по слогам, по буквице, там еще более интересно будет получаться. Но я не буду забегать вперед, давай все-таки... Хорошо, оставим на твой разбор. Вот. Ну, скажем, духовное делание. Вот мы ближе к своей этимологии немножко подойдем. Но опять же, духовное подразумевает корневую основу духа, да? И опять же, возвращаясь к человеку, то есть как он может практиковать дух в том плане, если мы как принимаем вот эту позицию, которая, в общем-то, является распространенной, и, собственно говоря, я придерживаюсь тоже, что человек триедин в своих началах, телесном, душевном и духовном. Вот. И духовное это начало имеет в себе отличное от первых двух составляющие. И это составляющее, наверное, в чем? Что это опять же, если еще как бы вот это тройственное разбираем, тело, личность и сущность. Это тоже вот, добавляем термины, конечно, может быть напрасно, пока они не разобраны будут, усложнять чуть-чуть позицию. Но условно сущность – это наш дух, который сопряжен с духом целым. Вот так вот мы попробуем сформулировать. И значит, практика духа, делание духовное – это попытка тот дух, который в тебе, напитать светом в той степени, чтобы ты как можно больше соответствовал духу всеобщему, источником которого является прародитель. Вот такую терминологию я бы использовал. Вот что такое духовное делание? Это значит, духовное делание – это взращивание своего духа, напитывание его света до той степени, чтобы твой дух соответствовал духу прародителя. Вот, наверное, так. Как считаешь? Ну что ж, вполне приемлемо. А нашим радиослушателям я не буду расшифровывать, потому что, как сказал один знаток буквицы и слоговой расшифровки, старайся людям не говорить никогда свою трактовку, потому что ну, это может быть воспринято не совсем однозначно. Здесь, наверное, надо сказать, что присутствует, ну, буква П, покон, да, присутствует, и от этого надо отталкиваться. Дальше Ра, мы понимаем, что такое, К, какое, это объединение, соединение, но дальше разбирайте Т и К, это может быть как и тикая читаться одновременно, а можно как по букве дальше разбирать. То есть вот не буду свою расшифровку давать, так наметочки накидал. То есть там твердо и так далее. Вот разберите сами, и думаю, интересные картинки у вас получатся. Интересные образы. И картина из образов. Вот мне нравится, когда говорим, что славянские языки образные. Вот в данном случае это как раз применимо. Так, давай дальше. Хорошо. А дальше о чем? Дальше. А дальше, да, дальше о том, как ты планировал, так давай дальше. Хорошо. Ну, значит, тогда сейчас сделаем небольшую, так скажем, выкладку именно я попытаюсь высказать основные блоки, выложить, да, как по искону, согласно искону, выглядит наш мир. Соответственно, каково наше место в этом мире. Тоже мы частично коснемся, потому что это тоже все-таки очень объемные темы. Поэтому потихоньку. Ключевым моментом для расширения обыденного миропонимания, то есть о необходимости цельного миропонимания мы проговорили, и о необходимости традиции или обычая нашего родового мы, по-моему, как-то уже затрагивали этот элемент Алексей, если нет, поправь меня, пожалуйста. О необходимости родового обычая был у нас разговор? Ну, мы касались это так в одной из передач, но у нас были больше обзорные передачи. Хорошо, хорошо. Вот давай-ка мы тогда сейчас заостримся на этом вопросе и попробуем с тобой как-то вместе разобрать этот элемент. Для чего нам нужен наш родовой обычай? Еще раз. Если мы разбирали, я мне не лень повторить это еще многократно. Вот. Наш родовой обычай позволяет нам следовать определенной традиции или определенному ряду, то есть то, что является нашим обычаем. К чему ведет нас этот ряд? Для чего он вообще нам нужен? Там есть некая часто встречающаяся формулировка, так предки наши деять нам заповедали. Ну, она приятная и хорошая, потому что у нас, безусловно, наш родовой обычай, он культ предков во многом. Но сама по себе фраза это не объясняет, зачем нам следовать родовому обычаю. Вот. Какие-то мысли, Алексей, может быть, у тебя по этому поводу есть? Но здесь можно, опять же, подходить меркантильно с точки зрения современного человека о том, что если мы родовому обычаю следуем, то в этом случае хотя бы мы не натворим что-либо там вот такое неприятное. Это первый такой уровень, который уже говорит о том, что ну, не безнадежный человек, который это говорит. Да, есть те, говорят, да ладно, что вы нас туда тянете, это же архаичность, это уже все давно умерло, и наши предки все уже проиграли, все уже там, другими словами, более грязными говорят. Если бы они были такие умные и мудрые, то ничего бы с нами это не случилось. Вот. А есть те, говорят, такие, которые говорят, а как по-другому жить? То есть для них вообще... Вот видишь, радикально совершенно, кардинально, разные версии, да. Угу. Они говорят, а зачем этот вопрос задаешь, как по-другому вообще можно жить? Я что, из Папуа-Новой Гвинеи, что ли, сюда приехал, из какой-то Папуасии? Я здесь родился, здесь мои пращуры, здесь мои корни, вон погосты тут моих пращуров. Что мне еще по-другому, как жить? Так что вот здесь с какой точки зрения тебя интересует вопрос? Ты меня спрашиваешь? Ну, ты знаешь вопрос, что я имею в виду? Ну, как... я просто, как сказать, надеюсь, что, допустим, если вдруг какой-то элемент я упустил, ты дополнишь. Ну, и, собственно говоря, то, что ты говоришь, попытаюсь дополнить я по возможности. Ну, понятно, давай начнем с самого простого, что нафига нам это надо? Это все уже устарело, это все уже никчемное. Ну, мы вот сейчас это и пытаемся разобрать. Как бы те, у которых есть дети, или те, которые были сами детьми, они помнят, наверное, что родители говорили, ни в коем случае не суй пальцы в розетку, и ничего туда вообще, ни железного, ничего прочего не суй. Почему? Потому что это опасно для жизни. Это, собственно говоря, часть нашей родовой традиции, нашей семейной традиции, уже тоже включенная, скажем, в последние там 50 где-то 100 лет, там, где, когда появилось электричество, но это, тем не менее, включено. Но о чем была забота первая, когда родители обращаются к своим чадам? Останься живым. Останься живым, останься с нами. И, собственно говоря, наша традиция, она почему для нас свята в большой степени, и даже безусловный, потому что это то, что позволяет нашим родам выживать в течение столетий и тысячелетий. То, что нас пытаются часто там обвинить или как-то возвести определенную напрасленную, то, что мы не, как бы не смогли сохранить типа старый мир, не смогли противостоять там чужеродным религиозным веяниям. Это не совсем так, потому что это, опять же, взгляд человека несведущего. Потому что мы понимаем, когда традиция была там на более высоком уровне проявления и была менее проявлена. И почему там, допустим, произошло это замещение. Для того, чтобы сейчас была возможность на новом витке проявления традицию воссоздать, восстановить, проявить, как бы воздать ей должное на более высоком уровне, нежели было тогда. Потому что ни для кого не секрет, что традиция иная, там чужеродная, она, в общем-то, утверждалась огнем и мечом, и как бы к такому вероломству просто не были готовы на тот момент ни простые селяне, люди, там горожане, ни большинство из тех, кто выполнял, в общем-то, священнические и, может быть, даже рядовские функции. Давай мы сейчас прервемся на музыкальную паузу. Значит, мы с тобой фиксируем, что останавливаемся на традиции и разбираем тот... На ее необходимости. И сейчас мы останавливаемся на том факте, почему в какой-то промежуток времени вот произошло то, что произошло. Почему было внедрение так называемой чужеродной, как ты ее называешь, традиции. Сейчас мы переходим на музыкальную паузу, а дальше будем разбирать тему. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. 12 ноября 2015 года, четверг, 11 день месяца новых даров, 7524 лета, четверник. Что есть наш мир? Первопричина появления всемирия. Такова тема нашего сегодняшнего эфира. Сурьер, главный соведущий. Остановились мы на том, для чего необходима традиция, а в частности стали говорить, что, в общем-то, было такое время, когда огнем и мечом внедрялись новые какие-то веяния, новые какие-то, то, что называется, инородные для русичей религии. И все это делалось, ну, скажем так, очень жестко, где-то, может быть, очень хитро. И оказались наши пращуры не готовы к этому, потому что до этого жили открыто. И если требовалось какое-то физическое воздействие, то всегда сопротивление было именно физическое. А вот когда начинали как-то с хитростью, то оказались как-то и не готовы. Давай дальше продолжаем развивать эту тему. Хорошо. Да, меня слышно нормально? Да. Угу. Хорошо. Просто тут немножко я бы заострился на этом моменте в том ключе, что, как сказать, на момент там 9-10 веков Русь все-таки состояла из союза славянских племен во многом, большая часть которого примкнула к, скажем, к роду Рюриков, варяжскому роду, которые заменили как бы князей исконных, которые были до них, до, как это называется, царствующий род, как называется? Ну, царь так и назывался всегда, царствующий род, управляющий. А, нет, вот династия, вот, династия. А, ты в этом смысле? Да, да, да, до династии Рюриков. Соответственно, вот просто там не надо нам далеко ходить, вот там на четверть века назад мы сейчас откатимся, и вот была традиция, называемая советская, она была для людей безусловна. То есть никто даже не мог помыслить, что пройдет там 10, а то и не 10, всего 5 лет, и люди как бы потеряют в нее веру и откажутся признавать, что они когда-то якобы заблуждались. То же самое, но не то же самое, схожая ситуация происходила тогда. Почему? Для всех было безусловно, что обычай наших предков, наша родовая традиция, она безусловно, и никакая другая традиция, никакое другое вероисповедание с ней сравниться не может ни в чем. И, соответственно, мы просто даже не были готовы к той целенаправленной и хорошо подготовленной атаке. И, соответственно, если ты не ожидаешь войны и к ней не готовишься, у тебя очень большие шансы потерпеть не поражение. И в той или иной степени битва была проиграна, потому что битвы как таковой не было, а было, наверное, большей частью все-таки насильственное насаждение, скажем так. Но через какое-то время, тут помню, в одном из эфиров достаточно неплохо, на мой взгляд, человек разбирал деяния Сергия Радонежского как одного из волхвов древней нашей традиции. И я думаю, что в этом очень большой смысл. Почему? Потому что до того как бы непринятие было достаточно жестко на глубинном осознании самого народа. И вот этот момент как бы сплетения, соединения в той или иной степени, да, почему христианство все-таки в большей степени на Руси стало православием. Именно стало православием, почему? Потому что оно приняло в себя все как бы основы мироустройства, миропонимания, и, собственно говоря, до конца 17 века с этим двоеверием наш народ и двигался, наш народ и шел. Ну, вот. Сейчас просто нам опять в очередной раз пересказывают несколько другую историю, но наша задача все-таки подобраться к тому, что было на самом деле, и получить свое толкование от своих людей, которые, собственно говоря, идут в нашей традиции, достаточно следующие в этом понимании. Слава богам, в общем-то, такое есть. Да. Давай я напомню, что это был эфир 24 сентября 2015 года. Живой источник Сергия Радонежского. Деяния волхва. Главный соведущий Алексей Артемьев. Так что, если вы захотите, наши радиослушатели, понять, о чем шла речь, то вот, пожалуйста, 24 сентября живой эфир под названием «Живой источник Сергия Радонежского. Деяния волхва». Артемьев Алексей. Слушайте, и тогда будет понятно, о чем говорит Сурьер. Вот. Ну и, собственно, я говорю свое мнение, мнение, в общем-то, достаточно большого количества людей, которых я знаю, что мы вот к этому деянию нашего проявленного ведущего Радонежского относимся, ну, с большим пониманием и, в общем-то, уважением. Потому что гражданская война того времени, она благодаря этому, собственно, была сведена к минимальным проявлениям и до конца 17 века, до Никоновской реформы, оно примерно так и находилось. Все-таки некий союз и лад был восстановлен. Вот, это то, что касаемо нашей традиции, какова она, и проиграла она или не проиграла. Просто смысл такой, что многие племена были присоединены, и чисто с политической точки зрения Владимир князь, который на тот момент княжил, он постарался собрать пантеон, но не собрал миропонимание. Вот. И тот пантеон, который выставил он в Киеве, он отражал просто вот эту политическую волю о том, что все большие племена со своими богами принимаются в общий пантеон. Ну и для того, чтобы подчеркнуть превышение княжеской власти над властью духовной, которую несут ведающие, было определено, что Перун является верховным богом. Что, собственно говоря, тоже не соответствовало действительности как таковой на тот момент, ну и, собственно говоря, с чем. Ну, а когда ни эта реформа, ни сам князь не был принят, собственно говоря, сообществом ведающих и волхвов, соответственно, он попытался заменить просто тех, кто мог передать такое слово легитимность его власти. Ну и призвал, соответственно, людей, носящих другие одеяния и несущих другую традицию нашего народа. То есть получается, что в то время Владимир это был, скажем так, не совсем, мягко говоря, сведущий человек с точки зрения ведического нашего прошлого по каким-то причинам. И он пытался под себя, создать свою новую религию на основе ведических знаний или на основе того, что принято сейчас называть язычество, потому что к тому времени ведические знания уже были во многом утеряны, но народ это не воспринял, не принял. И тогда он действовать решил совсем по-другому, потому что под боком была достаточно сильная структура, где уже вот эта система управления религиозной была хорошо опробована и была хорошо уже прописана. Правильно я тебя понимаю? Да, совершенно четко, потому что как бы бывшие и в Греции, и на Кипре, я точно так же просто, как немножко погружаясь в историю, видел, ну, там с местными историками общаясь, вот, говорит, здесь было капище Афродиты, теперь это храм Параскевы, здесь было там святилище Афона, Аполлона, теперь храм такой-то. И с этой отработанной уже технологией, как бы подмены многих понятий, собственно говоря, они и пришли. Эта технология, так как была отработана, она, в общем-то, принесла им свои плоды. Ну, ничего, скажем, на сегодняшний день для нас уже в этом страшного нет, потому что наше понимание сейчас, собственно говоря, на достаточно высоком уровне, и мы готовы не к тому, чтобы там как-то противостоять, допустим, а для того, чтобы осмысливать мир по-своему. И, собственно говоря, мы к этому стремимся, и, в общем-то, у нас это неплохо получается. Mm-hmm. Вот таким образом. Ну, хорошо. Тогда понятно, что... Ну, с одной стороны, да, понятно, что произошло. С другой стороны, непонятно, как же такие мудрецы, как такие ведущие люди... могли допустить такой элементарный прокол, что не было предвидения того, что готовится. Ты говоришь, что не были готовы. Ведь потихоньку это все происходило. И Рюриковичи не просто так появились. Ведь Рюриковичи, я не вижу там что-то такого ужасного, но по своим вот таким представлениям вижу, что в те времена уже многие устои, ну, многие поконы были нарушены. Один из них – это то, что во времена Рюрика и, может быть, чуть-чуть даже уже до него, княжеский титул, он передавался уже по роду, а не назначался на копии или не назначался на вече. А это основное нарушение, которое сейчас очень нам как бы пытаются активно в голову внедрить, что это именно родовое. Да, Алексей. Ну, собственно говоря, все-таки в большей степени это проявилось именно с Рюрика, когда власть... копных старцев или там ведущих мужей, она была вечевых сдвинута. И власть княжеская поставлена, ну, как объявлена, более высокой. И, собственно говоря, с этого момента и начался сам по себе такой приличный откат или закат самого обычая древнего родового. Почему? Потому что в глазах достаточно дружины, в глазах простого народа, вот до того бесспорный авторитет ведающих на вече был поставлен под некое сомнение. Что касается самого Владимира, он почему был неприемлем? Потому что он не был безусловно родовым. Он все-таки был рожден от наложницы, как это мы знаем, это с одной стороны. А с другой стороны, он сел на великокняжеский престол, умертвив своих родных братьев. То, что сейчас у нас как бы в любом случае вызывает содрогание. А тогда узы крови, узы родства, они были не слабже, а в общем-то сильнее. И это как бы некое святотатство. Такое слово можно, наверное, употребить. Оно, конечно, поразило многих людей. Поэтому, кроме как силой удержать свою власть и свое место на княжеском престоле, он не мог. И, соответственно, там говорят, типа, пытаясь оправдать, вот он хотел более высокой культуры, вот он хотел политической поддержки. Конечно, он хотел политической поддержки, потому что он здесь поступил именно как политик, а не как правитель, который смотрит в будущее. Потому что политик, он занят сегодняшним днем и выгодой сегодняшнего дня. И через эту выгоду, в общем-то, мы там в течение уже достаточно большого количества столетий кувыркаемся пока. Давай подведем маленький итог тому, что сказано. Mm-hmm. Получается, что когда мы слышим следующие разговоры о том, что вот как же так наши великие пращуры допустили такие мудрые и умные вот такого безобразия, мы должны понимать, что первое, в те времена началось уже некое затмение, то, что называется «Ночь Сварога», да, о которой многие говорят, и немножечко все-таки умственная деятельность, она стала опускаться на низкий более уровень. Это первое. Во-вторых, все делалось очень плавненько, очень мягенько, не так сразу, что пришли, всех сбросили, всех порубили. Это все делалось вбросами через игру на самых низменных качествах, то есть выявлялись самые худшие, и их пытались как-то продвинуть, им давалась какая-то сила, власть, давался какой-то ореол искусственно созданный и так далее. И это все не один день, это все даже не 100 лет, это в течение, ну, можно так скажем, в течение нескольких тысячелетий потихоньку накручивалось, и в конечном итоге вот есть отправная точка, о которой ты говоришь, это Рюриковичи, где уже были устои нарушены. Потом мы после этого видим, что и у других князей повторилась та же самая ситуация. Это привело к раздробленности рассеяния, стали появляться уже княжества, которые стали отделяться, поскольку самостийность стала проявляться, и князь стал управлять всем, именно как сейчас царьки управляют, слово «царь» не беру, слово «царек», королек mm-hmm. такой управляет. И естественно, что когда они захотели вот такого разъединения, то в этом случае розни было проще между ними вносить, и вот благодаря этому, слово опять же «благодаря» не очень хорошее, но из-за этого получилось как раз и стравливать, и появился та версия нормандская, что вот пришел Рюрик, который пришел к бедным несчастным славянам, которые не знали, что им делать, и он всех объединил, поднял и так далее. Так что отчасти, может быть, здесь правда и есть, но только мы должны понимать, какая это правда, и на чем, на каком горе, на каких слезах, на какой крови она строилась, и как к этой, в кавычках, правде все пришло. Да, Алексей, ну тут я с тобой соглашусь полностью, безусловно. Единственное, что, наверное, дополню тут таким термином, понятие есть закон времени. Закон времени. Он подразумевает, что да, вот как ты сказал, есть день Сварога, ночь Сварога. Подразумевается, что любое как бы сообщество, и там любое, ну как и любой человек, как и любое действие, и любое деяние, оно имеет там свои какие-то составляющие, там зарождение, высшая точка восхождения и постепенный закат. И, собственно говоря, этому течению событий подвержены практически все составляющие. Есть исключение для людей, несущих очень большой уровень света в себе. Объясню почему. Потому что если наступает ночь Сварога или вечер хотя бы, они за счет своего света, вот этот событийный ряд, этот еще какое-то время сохраняли. Но им это делать намного сложнее, нежели тогда, когда утро или день Сварога наступает. Точно так же, собственно говоря, произошло какой-то момент с нашей традицией, что сам момент понимания вышних процессов, понимание не книжного, не писанного, а понимание, которое происходит в ежедневном, ежемгновенном режиме. То есть мы, как сказать, должны воспринимать тончайшие изменения, происходящие из горных миров. Потому что эти тончайшие изменения там на самом верху, здесь проявляются очень большими глобальными изменениями для всех живущих. И вот эти элементы, если пропустить, то в какой-то момент небеса сдвинулись уже далеко вперед, а мы остались еще здесь. И вот как вот сам по себе закон времени, он примерно заключается в этом, что ты либо попадаешь в правильный ход и успеваешь в нем сохраниться, либо по закону времени идут события, а ты события не успеваешь переваривать, разбирать, количество ошибок в твоем деянии накапливается. И в какой-то момент оно становится так велико, что твой мир просто рушится. Вот это одно из проявлений закона времени, касаемо сообщества, касаемо общества, касаемо каждого человека. Ну, это как раз вот этим можно завершить тот вопрос, почему необходимо. Я просто немножко дополнил, да. Да, почему необходимо все-таки возвращаться к наследию наших предков, потому что, как мы сказали, есть вечер, есть ночь, есть день, есть утро Сварога. Вот сейчас как раз наступает тот момент, когда пора просыпаться, и если мы сейчас не возьмем на вооружение ту древность и ту мудрость, которую нам предки завещали, и которую сумели мы все-таки сохранить в этом мраке и донести до сегодняшнего момента, то в этом случае нас ждут очень неприятные дела, потому что активация происходит на всех уровнях. И если мы не будем соответствовать этой активации, то нас просто раздавят другие народы, нас раздавят какие-то другие события. Так что самое время сейчас понимать, кто мы, откуда мы, для чего мы на этой земле и куда необходимо двигаться. Вот, согласен с этим, безусловно. Но тут потихоньку двинемся к основной цели нашей беседы и по мере ее возможности раскроем. Но надо понимать, что объем большой, поэтому сколько сможем на сегодня. Я надеюсь, никто не торопится, сознавая свой путь вечности, но краткосрочности эфира. Вот. Мы сегодня разбирали, что человеку необходимо иметь цельное миропонимание. Почему? Потому что тогда он, опираясь на свой опыт, опираясь на мнение следующего человека, опираясь на какое-то осознание здравомыслия, выбирая для себя более приемлемую стезю движения, стезю поведения в жизни. Если у него нет этого опыта, подчеркнутого из изучения нашего родового искона, нашей родового обычая, он оказывается рано или поздно в достаточно сложной ситуации. Это касается, как говорю, одного человека, так и касается сообщества и общества в целом. Цельность миропонимания подразумевает, что мы понимаем, как устроен мир в своих основах, как устроены мы в соответствии с этим миром и каким образом мы с окружающим нас миром или с той реальностью, которая дана нам в ощущениях и не только, мы взаимодействуем. Чем отличается наше миропонимание от парадигмы, которая проецируется наукой и на сегодняшний день, в общем-то, является основной мировоззренческой доктриной? Отличается это тем, что как в парадигме научной нет такого понятия, как творящая, порождающая сила, то, что мы называем нашими светлыми предками, родными богами. И, собственно говоря, именно благодаря, или не благодаря, а именно из-за этого система миропонимания, которая, или мировоззрение, наверное, более правильно, проецируемая через научную парадигму, она все-таки не описывает все процессы, которые происходят с нами, которые происходят в мире. И как бы некая там неполнота знания, она позволяет нам самим оказаться во множестве заблуждений. Поэтому для человека, который пытается постичь основу миропонимания на основе родового обычая, опять же, исходя из основ родового обычая, ему необходимо понять вот эту простую вещь, которую нам понять на самом деле достаточно сложно. Сейчас объясню почему. Простую вещь, что наши боги, наша суть, светлые предки есть. И самое неожиданное то, что они живы. Но неожиданное не для нас, а для записных атеистов. Потому что для нас это всегда было бесспорным и принятым безусловно. Но тут есть одна маленькая каверза, в чем она заключается. Просто принять на уровне ума наличие порождающей и, скажем, все объемлющей силы, таковой, как является род небесный, во множестве ликов и сил, пребывающей во всемире, и собою порождающей это всемире, мы как бы не в состоянии воспринять. Почему? Потому что, как сказать, почему? Потому что есть такое понятие вера. Ну вот мы в предыдущих передачах разбирали там по схеме написания вера как проявление высшего духа, вера как доверие во что-либо, ну там исходя из тех возможностей буквицы, которые нам доступны. Так вот, в данном случае мы разбираем веру как высшее проявление. И чтобы нам понять, почему она является краеугольным камнем или ключевым элементом основным для восприятия традиции, восприятия своего взаимодействия со светлыми предками, с богами, мы должны понять, что это такое и почему, собственно говоря, на сегодняшний день вера, она во многих не имеет ни силы, ни проявления. Почему? Потому что мы в течение 4 поколений только советского периода находились в состоянии достаточно жесткого атеизма. Но жесткий атеизм подразумевался в чем? Что просто отрицалось любое божественное проявление. И оно было забито сначала на уровне мировоззренческой доктрины, и никакие другие, скажем, парадигмы не рассматривались. И, соответственно, когда одно, второе, третье, как ведомо нам, значит, если в течение 3 поколений некая идея признается верной, она уже входит на уровень генетического состояния. И потом, чтобы преодолеть этот элемент, нам точно так же надо очень глубоко переработать свое миропонимание, переработать мировоззрение для того, чтобы была возможность сначала на уровне ума, а потом уже на уровне естества своего обрести веру. Но не как слепое следование некому идеалу, а как потому что у нас традиция, наш обычай пишется всегда как вера, веда. То бишь мы верим, но в первую очередь, в основном мы стремимся веру свою подкрепить ведой, то есть безусловным знанием. Вот. Хорошо, давай сейчас мы остановимся, очередная музыкальная пауза. В чате уже идут обсуждения у нас, что такое вера, да и вообще слова обсуждаются многие, сказанные тобой. И самая распространенная трактовка, которую, наверное, для понимания очень легко усваивается, вера, это не то, что вот дают словари, кто-то сказал, а ты поверил в это, без доказательства, да? Или вера во что-то высшее, не понимая, есть оно, нет, но ты веришь в то, что оно есть. А древнее наше славянское, оно относится к несколько немножко более еще высокому и более широкому разряду. И более глубокому. Да, и более глубокому. Это ведание, то есть ведание. А дальше Ра – это не бог какой-то, который там где-то на тучке или за тучки светит, как египтяне там рисовали, бог Ра. А это мудрость, сияющая мудрость знаний. То есть вот все, что связано с нашими предками, с заветами, с тем, что оставляли нам боги. Вот это есть вера. Не то, что ты веришь, есть они, нет. Это вообще даже под разговор об этом не идет. А то, что именно ты познаешь, знаешь и применяешь в жизни. Вот это вот слово «вера» – это более широкое понятие. Давай сейчас мы прервемся на музыкальную паузу, а дальше продолжим об этом говорить. Вы слушаете Народное славянское радио. Это наше наследие. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, 12 ноября 2015 года, четверг по современному календарю, а по древнему круголету 11 день месяца новых даров 7524 лета, четверник. Что есть наш мир? Первопричина появления всемиря. Такова тема живого нашего эфира. Главный соведущий Сурияр. Прежде чем продолжить тему, я хочу напомнить про чат. Пожалуйста, друзья мои, включайтесь в чат, регистрируйтесь, если еще не зарегистрировано. Только латиница обязательно вводите свое имя, свой логин и пароль на первом этапе, потому что других букв, к сожалению, чат пока не понимает при регистрации. И один раз зарегистрировавшись, вы в дальнейшем сможете уже быть полноценным пользователем. Второй, третий, четвертый раз регистрироваться не надо. И хочу вот что еще сказать, что ведическая основа – это та неотъемлемая часть жизни человека, без которой невозможно вообще существовать. И вот уже на основе этой части, этого фундамента можно построить что угодно. На этом строятся и религии, и какие-то философские течения. То есть ведическая основа, она в основе всего. А вот как дальше кто-то что-то делает, это уже лично сугубо его дело. И еще хочу заметить, наши предки были настолько мудры, что сумели позаботиться о том, чтобы даже в самые тяжелые времена, самые тяжелые годины какие-то знания до нас дошли. И мне вот, когда я слышу разные досужие мнения о том, что наши люди, наши предки были темные какие-то, и не стоит о них говорить, мне становится как-то печально за такие рассуждения по нескольким причинам. Ну, во-первых, если бы они были такие глупые, то, наверное, много чего бы не оставили нам, каких-то мудростей, которые сейчас начинают появляться и проявляться. А во-вторых, невзирая на то, какие бы они ни были, если вы убираете своих предков из своего прошлого, то в этом случае, во-первых, вы убираете огромный пласт знаний, культуры, ну, истории, если хотите, современным языком, то, что сейчас называется наследием более правильно, и вы, в общем-то, незаслуженно плюете в их сторону. Дело в том, что если бы не было ваших предков, то не было бы сейчас и вам, вас. Вы должны быть благодарны своим предкам. И помните, если вы плюете свое прошлое, то в этом случае из будущего вы получаете огромный такой вот комок непонятно какой жидкости, очень неприятного такого состава. Потому что выстрелив в прошлое из пистолета, это означает равносильно тому, что вы получите выстрел в себя из будущего из пушки. Вот это все необходимо учитывать. Какой вы там веры придерживаетесь в дальнейшем, или религии, или какой политической доктрины, это уже ваше дело. Но не знать своего прошлого – это, ну, скажем так, страшное преступление перед самим собой. Итак, продолжаем. Меня слышно? Да. Хорошо. Так, значит, коснемся опять немного, вернемся. Вера Веда. Значит, первое слово вера, как ведение вышнего горнего света, несущего высшую мудрость. Опять же, веду как таковую, созидающую. То есть вера Веда не являются синонимами, просто если не являются синонимами в полной мере, как бы, потому что по созвучию и по, как бы, по семантическому содержанию, по смысловому, подразумевается, что веда есть та, которая несется, с одной стороны, из устно, а с другой стороны, она воспринимается постоянно в живом режиме. Это то, что ведающие называют веда неписанная. И есть веда писанная. Просто надо понимать, что веда писанная, она чем отличается неписанная? Что неписанная, как сказать, веда жива, она в постоянном режиме, в живом мире, во всемире пребывает. И ведающие высшего уровня пытаются ее воспринять, именно самые высшие ее проявления. То, что я говорил, то, что нам необходимо, чтобы правильно попасть во взаимодействие с высшими небесами. А вера, вот касаемо в прямом, непосредственном смысле, как высшее проявление, позволяет эту веду воспринимать? Если не умом, то сердцем. Потому что сердце в плане своего тонкого, скажем, высшего восприятия, оно более чуткое, но менее четкое, потому что оно не говорит с нами словами, оно говорит с нами ощущениями, чувствами. А уже сознание наше, опираясь на веду писанную, на как бы проговоренный и как сказать, изложенный теми, кто были прежде, наш родовой обычай, проявляет то, что есть сегодня, опираясь вот на это ощущение, на это чувство, которое есть в сердце. Вот, собственно говоря, вера наша живет в сердце, и она не является ни доверием, ни как бы домысливанием каким-то. Оно является тем, что возможность есть непосредственно воспринимать свет высшей истины. То, что называется Ра. Вот что такое вера. Вот что такое наше базовое понятие. И когда вот эти понятия мы более-менее сложим в своей голове, нас уже вот этих как бы перекрестных вопросов будет намного меньше. Потому что когда основы сведены, миропонимание возникает самим собой. Так устроено все. Вот, поэтому наш мир, который мы рассматриваем, и всемирие, которое мы рассматривать можем скорее умозрительно, нежели, скажем, через то знание, которое нам дано непосредственно в ощущениях. Потому что всемирие значительно шире, нежели наши ощущения. Потому что учеными там введено такое понятие «темная материя». Кто-то, может быть, слышал, кто-то, может быть, занимается физикой достаточно плотно. Это говорит о чем? Что есть во Вселенной вот те физические объекты, которые фиксируются через телескопы, через всевозможные приборы наблюдения, они составляют вот примерно, скажем, массу единицы. Но все гравитационные изменения во Вселенной, они подразумевают, что эта масса в 10 раз больше. Условно, 1/10 только для нас проявлена, а то, что мы не видим, является темной материей, которую мы никак не можем зафиксировать. Точно так же, что касается того мира, который окружает нас, потому что мы воспринимаем то, что дано нам в ощущение. А наши ощущения, опять же, кто там, может, в той или иной степени соприкасался с биологией, они говорят, что наш звуковой спектр, который мы воспринимаем, он очень узок. Огромная как бы, часть спектра, уходящего в ультразвук и дальше, нам неведома. И точно так же огромная часть спектра, уходящая в инфразвук и еще ниже, точно так же нам неведома. Поэтому мы воспринимаем явный мир именно в очень узком его проявлении. То же самое касаемо нашего зрения. Тот спектр световых волн, который способен воспринимать наш глаз, он тоже достаточно узок. И все, что находится за спектром нашего непосредственного восприятия, оно для нас становится неведомым. И, собственно говоря, оно является нави. То, что явно, это то, что дано нам в ощущениях. А то, что для нас не явно, но безусловно существует, это нафиг. Потому что часто слышал, что терминологически употребляют, что нафиг как бы нечто, что не существует. Нет, нафиг существует точно так же, но она не дана нам в тех ощущениях, которые как бы, ну, сопровождают наше тело во время жизни, скажем так. И только нарабатывая определенные какие-то инструменты в так называемом, то, что мы говорили, духовном делании, мы расширяем этот спектр до чувственного восприятия сердечного, который позволяет услышать, увидеть то, что как бы обычному глазу, обычному уху неведомо и не слышно. Алексей? Да, я просто сижу, слушаю, согласен с тобой. Вот, если так вот представить себе, есть фильмы очень интересные, ну, не знаю, графика, наверное, компьютерная, когда показывают, какой человек маленький в отношении к тем объектам космическим, которые существуют, которые ученые хотя бы так, ну, успели обнаружить в космосе. И вот начинается, сначала показывают человека, стоящего на Земле, потом показывают автомобиль, стоящий рядом с ним, потом самолет, потом ракету, потом там пароход, еще что-то, увеличивается масштаб, то есть человек все меньше, потом показывает какую-нибудь там башню большую, потом город, потом выходит уже на уровень Земли, и потом Земля уменьшается, сравнивают с нашими планетами, которые существуют в нашей Солнечной системе, потом самим Солнцем, потом Солнце уменьшается и так далее. В конечном итоге доходим до таких огромных светил, где наше Солнце является только маленькой точкой по размеру с этим вот большим светилом. Да, я видел. Вот. То есть впечатляюще. Так вот, когда ты говорил про то, что мы слышим только небольшую часть звуков и видим только небольшую часть света, то вот это как раз можно сравнить. Как человек является точкой, которую даже невозможно обозначить в сравнении с этими огромными светилами, которые, я уверен, также не являются самыми большими в космосе и в мирах. Также и ту шкалу, которую человек может слышать или видеть, вот тот маленький отрезочек видимого или слышимого, также будет являться такой мизерной точкой, которую даже невозможно обозначить на карте или на масштабной бумажечке всего звукоряда или всего спектра излучения. Так что вот это должны представить, сколько существует еще так называемых параллельных миров и вселенных, которые существуют, но которые мы просто не можем обнаружить из-за того, что ограничены во многих своих чувствах и ощущениях. Вот. Ну, тут я еще немножко бы хотел дополнить, помимо того, что вот это ограничение восприятия, она нас ведет, ну, как бы к несколько искаженному мировоззрению. Потому что мы взираем на мир и пытаемся свое миропонимание строить именно исходя из этого узкого спектра, доступного нам. Но помимо этого еще есть время. Время и ритмы. Вот человек живет, ну, в среднем, допустим, 70-75 лет в хорошем случае. Но во Вселенной ритмы, ну вот просто мы помним, день сварога, ночь сварога, есть, которые насчитывают тысячи лет, десятки тысяч лет, сотни тысяч лет. И даже тот ритм, который насчитывает 10 лет, он обычным человеком практически не фиксируется. Потому что поступательное движение по жизни, оно как бы наполнено очень большим количеством мелких событий. И поэтому надо понимать, что наша информационная насыщенность по отношению к миру, она ничтожна. И, собственно говоря, тот, кто... Ну вот, если мы не опираемся на некие более расширенные источники, в данном случае родовой обычай – это источник, который расширяет наше знание до предела чуть ли не вечности. Потому что очень многие процессы о ритмах, то есть сведения о ритмах, пришедшие издревле, мы именно знаем как раз из источника, а именно родового обычая, который был сохранен в наших народах, там, славянских, арийских, которые прошли вот тысячелетний путь сохранения и трансформации. И, собственно говоря, мы должны им признательны, почему я уже говорил это не раз и не стану повторять, потому что если бы у них не было очень серьезной толики правильного ведания, я не говорю знания даже, то, собственно говоря, мы бы просто не продолжились. Огромное количество родов ушло в пыль времени, и никто о них даже не помнит, нет даже упоминания ни в ведах, нигде, потому что они не несли в себе правильного миропонимания. Это вот то, что касается нашего восприятия. Почему мы должны стремиться к познанию постоянно, с одной стороны, а с другой стороны, для того, чтобы нам двигаться в правильном направлении, мы изначально должны принять, что существует закон времени, который нам ведом опять тоже в той ступени, что жизнь течет, она постоянно меняется, и если мы не в состоянии осознавать эти изменения, значит, у нас чуть раньше, чуть позже, но возникнут проблемы. иметь веру, которая позволяет нам ощущать, чувствовать вышнюю горнюю правду, свет высшего знания, нисходящий на нас, и веда, писанное и неписанное, которое передается, с одной стороны, из уст в уста, и в той или иной степени бывает пересена на бумагу, но просто надо понимать, что она все время дополняется за счет того, что есть живая веда, а живая веда отражает живое течение жизни во всемизме. Вот таким образом. Потому что для того, чтобы в будущем, как бы сам по себе наш разговор все-таки был более продуктивным, мы постараемся основные понятия разбирать более четко и более глубоко. Почему? Потому что именно имея, еще раз повторю, точные понятия об основах, мы имеем четкое миропонимание. А если мы имеем четкое миропонимание, то в очень большом доступном нам режиме мы способны понимать, к чему приведут нас те или иные действия, почему для нас первичным оберегом нашей жизни является родовой обычай, который сохраняет наши роды и направляет их по стезе правильно. Да, хочу тут еще добавить, что если мы отталкиваемся только от своего мироощущения, которое вот нам дается через наш мозг, через эту вычислительную машинку, которая присоединена к определенным сенсорам, чувствам нашим, да, к пяти основным, то в этом случае мы его постигаем через свои ограниченные вот эти вот как раз сенсоры, о чем мы говорили до этого. И, естественно, мы не получаем всей полноты картины того мира, как он есть на самом деле. И тут есть вероятность того, что мы скатимся в какое-нибудь очень неприятное для нас действие. Вот. Если же мы говорим про ведическую культуру и основу, то ведические знания передавались свыше, так как они есть, без каких-либо поправок на наше мироощущение при помощи этих сенсоров. И вот в этом основное различие. Те, которые идут от мозга, понимание мира через мозг, то в этом случае они сваливаются так или иначе к дарвиновской системе мировосприятия, а это очень ограниченные представления. Если же мы говорим о ведическом понимании мира, ведической культуре, то тогда многих проблем, многих ошибок можно избежать. Так что вот вы можете выбирать, что вам ближе, обезьянье наследие или все-таки наследие богов. Итак, все-таки мы в теме завязали первопричина появления всемирия. Вот, может быть, уже после вступления такого обширного, может, уже перейдем, потому что время-то капает, а мы как поняли, что у нас еще одно измерение – это время, оно не столь растяжимо, как нам бы хотелось вот в этих телах. Тут бы я не стал торопиться, конечно, но, скажем, по возможности все-таки попытаюсь сейчас некую схему миропонимания, то, как изложено в родовом исконе, донести. Но почему я сделал все-таки упор на веру-веду? Почему? Потому что если у вас еще пока не очищена вера в той степени, что уровень развлечения правды в слове еще недостаточен, поэтому старайтесь воспринимать, с одной стороны, критично, а с другой стороны, все-таки осмысливая. Не отвергайте сразу, и в то же время я не предлагаю воспринимать это как аксиому. Почему? Потому что наша задача с вами, чтобы каждый прошел свой путь исследователя для того, чтобы утвердиться в своей вере, то есть обрести веду незыблемую. Вот. Как сказано во многих древних текстах, никогда не было ничего, ни времени, ни безвремени, ни света, ни тьмы, ни начала, ни конца, ни смерти, ни бессмертия. Род пребывал во тьме, и сроки до того, пока они не пришли, не проявлялся он. Почему? Потому что время было пребывать во тьме. род проявился, стал светом. И сила родова, свет родов, проявил Семирия. Но прежде чем он проявил Семирия, род дал Семирию кон. И через этот кон те лики и силы, в которых род проявился, порождая Всемирие, стали Всемирие проявлять. Деяние сие есть искон, то есть то, как кон силами и ликами рода разворачивается во Всемирие. Вот так оно выглядит в тех текстах, которые в той или иной степени для нас доступны. Давай еще одну такую маленькую от себя ремарку оставлю. Дело в том, что, опять же, надо учитывать, что рассеяние было очень большой, таких размеров, что сейчас никакое царство-государство вообще не может рядом стоять с теми объемами, которые входили, с теми землями, которые входили в состав рассеяния. И поэтому традиций и знаний, и вот те, которые передавались издревле, было, как уже неоднократно говорили в передачах разных, огромное количество. И вот то, что сказал Сурияр, это как раз передача одной из традиций, которая ничем не противоречит каким-то другим традициям. Там могут какие-то другие слова применяться, но суть того, что сейчас сказал, вот она, ну, передает достаточно точно и другие традиции, которые до нас тоже доходят в других писаниях. Так что если кто-то там, например, не услышал какого-то слова более привычного ему, то это не означает, что сейчас надо шашку достать и сказать, мы там не услышали, ну, грубо говоря, там слово «инглию» мы не услышали, или там не услышали еще там какое-то слово. Вы смотрите в суть того, что было произнесено, и тогда, в общем-то, эти все неприятности, на первый взгляд, которые могут возникнуть, они просто-напросто уйдут. Пожалуйста, продолжай. Да, ну, наша задача не для того, чтобы там пытаться ломать копии и прочее, потому что вот есть некий блок понятий, скажем так, да, назовем то, что я сейчас изложил, ну, на более современный язык я просто перевожу, подразумевает, что он несет в себе некую информационную составляющую, пока для вас это не более чем информация. Наша задача попытаться понять, в чем заключается эта информационная составляющая, ну и по мере своего понимания провести исследование, соответствует ли она тому, что окружает нас, и как вообще вот это знание, может ли оно нам в жизни пригодиться. А если может, то в чем, в каких действиях и почему. Вот, примерно так. Значит, само по себе вот этот информационная составляющая, она начинается с того, что некогда не было ничего. Вот. Что это значит? Это значит, что так очевидно и было. Некогда не было ничего. Потому что, как Алексей тут упоминал, теорию Дарвина. Ну, теория Дарвина, она как бы потому и называется теорией, что это как бы некий, по-моему, не помню, в прошлом эфире или позапрошлом мы все-таки задевали, что сам Дарвин, будучи на самом деле человеком достаточно глубоко верующим, в конце жизни признавал ошибочность своей теории. Но те, которым надо было внедрить вот этот элемент безбожия, да, хоть термин такой немножко набивший оскомину, но просто подразумевает, что ограничить миропонимание только земным планом. То есть только тем, что словно нам явно дано в ощущение. Они в этом плане вполне преуспели, потому что вот эту теорию умудрились внедрить во все как основную парадигму вообще существования мира. Нынешний математический анализ, я говорю, мы будем разбирать те тексты, которые нам доступны, исходя из нашего нынешнего миропонимания, не подходя там излишне критично, и в то же время, я говорю, каждый должен провести свое исследование, дабы приобрести твердую веру и необоримую веду, для того, чтобы в любом месте ты знал, во-первых, что сказать людям, если тебя спросят, а во-вторых, знал, как себя вести в соответствии с этой верой. Вот. Математические исследования, они как бы вот достаточно дотошно пытаются исследовать нас, наш мир, и одно из таких вот интересных наблюдений, что говорит, насколько сопряжены условия существования нашего мира. Условно, если какое-то из условий поменять хотя бы на вот там, не знаю, одну 100-миллионную процента, то будет ли этот мир существовать? Так вот, сказали, что они сопряжены настолько, что малейшее отклонение в ту или иную сторону, причем я боюсь соврать цифру, но, по-моему, 10 единицы на 10 в 37 степени. Вот такая минимальная погрешность. Если я немножко приврал цифру, ну, там я могу приврать, там, условно, 37-38, но порядок вот сопоставим. Ну, условно, это для нас это на уровне нуля. Это говорит о чем? Что наш мир имеет в себе цельную систему. И эта система точно так же проводили возможность появления такой системы спонтанным образом. И получилась цифра какая-то сопоставимая с этой. Ну, собственно говоря, возможность появления системы нашего всемирья или нашего даже мира, который в данном ощущениях спонтанным образом, методом проб и ошибок, обычным колебательным процессом, она точно так же равна нулю. Это, в общем-то, наводит нас на определенный вывод. А вывод заключается в чем? Что для того, чтобы мир, данный нам в ощущении, и тот мир, который мы называем всемирье, подразумевая его наличие пока еще теоретически для маловерных, говорит о том, что есть четкий, совершенно безупречный план, по которому этот мир проявился. И эта система совершенно в такой степени, что нам это практически недоступно. Вот, на уровне одного обыденного человека. Давай мы сейчас прервемся. Да. Давай запомним, что недоступно на уровне одного обыденного человека. Угу. И прерываемся на музыкальную паузу. Народное славянское радио. Пора просыпаться. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. 12 ноября 2015 года, четверг по современному календарю. 11 день месяца новых даров, 7524 лета, четверик по одному из древних славянских календарей. Что есть наш мир? Первая причина появления всемирья. Такова тема сегодняшнего нашего эфира. Главный соведущий Сурияр. Мы остановились на том, что недоступно на уровне понимания человека, вот такая фраза у нас прозвучала, кое-что недоступно, понятно, но, в общем-то... Обыденного. И давай теперь продолжим эту мысль развивать. А нашим радиослушателям, прежде чем начнем ее развивать, я напоминаю, что работает чат, откуда вы можете задавать вопросы, достаточно просто войти, зарегистрироваться. Если кто еще не знает, то наш сайт «Народное славянское радио» в любом поисковике забиваете и попадаете к нам, а дальше ищите слово «чат». В чате регистрируетесь, если зарегистрированы, вводите свой логин, пароль, и, в общем-то, можете участвовать в общении и задавать вопросы. Единственное, что логин и пароль должны быть латиницей. Да, пожалуйста, продолжаем. Про обыденное понимание и непонимание на уровне. На уровне. Смысл, да, что один человек, живущий нормальной, вполне человеческой жизнью, он крайне редко может выдать какой-либо цельный концепт миропонимания. Все, что у него есть, по большому счету, досталось ему от родителей в семье, от воспитателей в детском саду, от учителей в школе. А в институте это там, как правило, только заполируется, ну и как-то чуть-чуть расширяется. Вот. Но вся проблема всех вот этих основ миропонимания, которые даются в общеобразовательных и прочих общественных учреждениях, то, что они вот несут этот уровень искажений. Ну вот то, что мы коснулись как теорию Дарвина, как атеизм, потому что атеизм люди называют по-разному, ну как-то с одной стороны отрицание богов, а с другой стороны кто-то говорит, вы верите в то, что боги есть, а говорит, а мы верим в то, что бога нет в целом. Но это опять же их выбор, а мы ищем и стараемся понять, почему, потому что слепое доверие в нашем случае, оно не нужно, потому что на простом фанатизме мы, в общем-то, можем куда-то ехать, и, может быть, достаточно далеко, но это не есть путь света. Почему? Потому что путь света – это путь знаний. А развитое знание, оно вполне себе безусловно позволяет находить правильный кадр в жизни, что касается. Вот, возвращаясь, опять же, тому посылу, который был изначально, тот текст доступный родового искона, что не было сначала ничего, а потом все появилось. Тут как бы некое допущение в каком смысле, что мы можем предполагать, что вот до сего момента там словно вишни ничего не созрели, а потом вишни вдруг созрели. Это наши домыслы, не более того. Потому что те сроки, в которых, вот опять же, день и ночь сварога нам в той или иной степени знакомы и понятны, потому что это сроки нами осязаемые. А те пределы, которые мы могли бы называть вечность, в общем-то, для нас они так и остаются вечными, не имея цифрового изложения. Там есть одна очень хорошая притча, сейчас ее приведу для того, чтобы ну, как немножко образности добавить то, что излагаю. Вот как-то один получающийся спросил у наставника, он говорит, скажи, пожалуйста, что такое вечность? Он говорит, видишь, на том берегу огромная алмазная гора, поднимающаяся до облаков, говорит, вижу. Раз в 1000 лет сюда прилетает орел и точит об эту гору свой клюв. Когда он сточит эту гору до самого конца, это и будет один миг вечности. Вот примерно такая категория для нас вечность. Она, собственно говоря, не привязана к нашему сознанию, просто это то, что может восприниматься, что оно есть, но как нам с этим взаимодействовать, это достаточно сложно. Точно так же, если мы будем пытаться деяния вышних прародителей мерить меркой своего, опять же, обыденного сознания, ни к чему особо хорошему это не приведет. Но тут есть маленькое уточнение. Если это есть в текстах, и это до нас донесено. Мы, с одной стороны, да, уважая предков, воспринимаем это безусловно, но с другой стороны, то, на чем настаиваю я, то, что Веда, с одной стороны, живая, с другой стороны, мы, тренируя в себе критическое и критичное, не критиканское, опять же, восприятие действительности, позволяем можем попытаться увидеть более четко некоторые вещи. И точно так же мы, понимая на сегодняшний день многие вещи значительно лучше, чем понимали наши недавние предки, допустим, 100 или там 150-200 лет назад, когда еще тот одна из граней познания, которая называется наука, не была в той степени развита, как она развита сейчас. Точно так же мы, воспринимая то, что нам принесено из древности, должны видеть, что в этом есть и как оно может выглядеть сегодня. Почему я там вот самый первый эфир, он назывался «Современность нашего обычая». Это говорит о том, что тот живой ток, та жила, которая течет во всем мире, она должна быть для нас явной. Ну, опять же, по мере нашего понимания. Соответственно, тот срок, когда род, как творящая, порождающая сила, решил проявить в Семире, для нас он неведом, для нас в этом плане он условен. Но то, что событие это было, свидетельством того являемся мы сами. И тот мир, который нас окружает в данном ощущении. Вопрос просто в том, как сказать, насколько то, что изложено ранее и изложено в древности, соответствует тому, что есть на самом деле. Поэтому это вышняя составляющая, самые первые буквально строки основ родового искона, они позволяют нам, если мы принимаем их сначала, допустим, на доверие, я не говорю на веру, но пытаемся их исследовать и смотрим, соответствуют ли они тем проявлениям, которые нам показываются в жизни. И через это мы понимаем, что да, это есть, и это тогда является для нас безусловной верой. А если у нас есть безусловная вера, она безусловная в каком смысле? Не в том плане, что она слепая, а в том плане, что ее качество таково, что никакое внешнее условие не позволяет нам, не мешает нам как бы воспринимать высшие движения, движение горных миров, да, движение божественных сил в достаточной чистоте. Чистоте. Не чистоте, а чистоте. Для того, чтобы услышать то, что есть на самом деле. Вот. Соответственно, как, возвращаясь к обыденному сознанию, воспринять весь процесс творения порождения, по моему мнению, человеку практически невозможно. Ну, увидеть всю совокупность огромного количества событий, которые, скажем, произошли в тот момент, когда Всемирие проявилось. Потому что если мы начинаем спрашивать маститых ученых на сегодняшний день, что такое время или что такое электричество, мы получаем массу разных и достаточно расплывчатых ответов. И точно так же, как быстро был сотворен мир, как быстро он был порожден, как быстро мысль в своем совершенстве была проявлена родом. Это, скажем, не то чтобы наши домыслы, в данном случае мы просто воспринимаем то, что есть в тексте, и смотрим то, что нам доступно сегодня. Вот. И так как там сказано, кон явился основой Всемирия. Кон – это значит, перевожу на современный язык, это самое, на современный язык – это программа, по которой будет запускаться глобальная система. Вот. Это и есть кон, потому что до того, как она запустилась, должно было быть решено, для чего, как и каким образом это все будет происходить. Так как система вся сопряжена, потому что тут часто происходят такие споры между сторонниками разных изложений, разночтений. Одни говорят, что мы как монотеисты, кто говорят политеисты, перевожу на русский язык, нормальный разговорный, кто-то говорит, что все, вы кланяетесь одному Богу, ничем не отличаетесь от христианства, кто-то говорит, а мы язычники, безусловные политеисты, то бишь мир не является цельной системой, он является как бы следствием следствием игры разнонаправленных сил. Вот. И, собственно говоря, только поэтому он существует именно так, насколько он плох, и потому существует зло. Что такое зло, толком тоже никто не излагает, но термином, как правило, пользуется. Поэтому сама по себе схема, даже вот то, что я говорю, что исследовано учеными, что погрешность настолько мала, которая позволяет миру существовать, что если даже было минимальное чуть превышение этой погрешности, мир бы просто исчез. Это говорит о том, что вся составляющая всемире, она сведена воедино. Это не две и не три силы, и не 18 сил, это одна изначальная сила, потому что это единое творение, единое порождение, которое подчинено единому кону, единому правилу. Поэтому тут не вопрос там политеизма или монотеизма, то есть многобожие и единобожие. Просто весь мир пронизывает единая идея, единая мысль. И именно благодаря этой единой мысли он существует, потому что если бы она была двойная, он бы исчез в мгновение. Точно так же, как включаем свет в комнате, тьма исчезает. И точно так же свет, идя в большой тьме, он рассеивается. Это как две противоположные идеи, те, которые нам нужны. Поэтому в нашем мире существует одна великая идея, которая в той или иной степени нам доступна, она называется кон. Это то и есть та первая основа, которая позволяет силам и ликам проявиться. Род, или если кому-то нравится, может использовать другое имя для верховного прародителя. Ну, это имеет значение, но ключевое все-таки то, что во всем мире существует единая идея, то, что мы называем кон. Вот, и благодаря этому мир существует в том виде, в каком мы его видим. Поэтому род во тьме пребывая, кон проявил, светом стал, светом во многих силах и ликах явился. Всемире собой породил, тем утвердил он искон и силу живы. Ну вот таким образом. И это, собственно говоря, толкование этих первых строк, оно как бы, ну, нам не уложить. Вот даже ни в одну, ни в две, ни в три передачи мы будем постоянно к этому возвращаться. Почему? Потому что нам надо как понять, как это влияет на нас, как мы взаимодействуем с коном, как этот кон проявлен в нас и что он вообще есть такое. Ну, в той степени, как нам доступно, ибо ведущим издревле было сказано, постигайте кон, он есть основа события небес и земли. Каким образом? Алексей? Ну да, все, так говоришь, складненько получается. Я тут смотрю, просто смотрю здесь за нашим чатом, идут такие обсуждения довольно интересные. Вот, так что, ну, к вопросу мы подойдем. Еще у тебя есть как минимум 5 минут до музыкальной паузы. Ты можешь еще что-то рассказать? У нас музыкальная пауза, у нас вроде бы как там мы подходим к окончанию эфира сегодняшнего. Нет, мы поставим музыкальную паузу, а потом еще ответим на те вопросы, которые накопились во время нашего эфира. Хорошо. Как бы мне сейчас пытаться раскладывать дальше, или мы, может, на вопросы немножко подключим? Давай, 5 минут еще есть. Вот давай попробуем до конца раскрыть что-либо, а потом уже будем отвечать на вопросы после музыкальной паузы. Хорошо. Но у нас тут все-таки большая часть мы разбираем базовые термины, да, получается. Потому что если мы разобрали базовые термины, тогда, собственно говоря, те строки икона, которые озвучены мной, они тогда обретают более-менее базовый смысл. Кстати, если хочешь, я могу процитировать еще чуть-чуть буквально из похожего писания, которое, чтобы наши радиослушатели поняли, что никакого там противоречия нет. Хорошо. Ну вот, к примеру, некогда, вернее, тогда, когда еще не было времен, не было миров и реальностей, нами, людьми воспринимаемых, был не воплощаясь один только великий Рамха. Он проявился в новую действительность, и от восприятия новой бескрайней бесконечности озарился великим светом радости. И тогда появились бесконечная новая вечность в новой действительности, родившаяся, и бесконечное число ее проявлений проявилось. То есть, как видите, вот никаких разночтений, разногласий, кроме как, ну, может быть, произнесения того источника первичного, здесь нет. И появление, и проявление, вот они как раз присутствуют. Это просто как, ну, я процитировал для того, чтобы дать какую-то еще дополнительную справку с другой немножко стороны. Пожалуйста, продолжай. Ну вот. Теперь, как бы, что такое кон, я говорю, мы будем разбирать еще неоднократно. Ну, вот кратко так, кратко, это первое правило миров порожденных. То бишь, это основа и смысл той системы, которая называется Всемирие. Вот, что касаемо она. Точно так же учеными сейчас, которые достаточно глубоко погружены в процесс проявления, там сейчас, к сожалению, не смогу, наверное, дать ссылку, но вопрос такой-то, он двоякий, потому что есть те, которые придерживаются классической схемы, у нас такая есть забавная как бы комиссия по борьбе со лженаукой, по-моему, так она называется. Вот. Она придерживается, ну, собственно говоря, это точно так же отстаивание религиозных догматов в связи с тем, что они требуются, ну, как бы нуждаются в защите в связи с тем, что они могут объяснить очень многие вещи, там, открытые в науке. Потому что если в каком-то исследовании проявляется тот или иной феномен, тот или иной парадокс, но он противоречит уже общепринятой доктрине, этот феномен и парадокс там пытаются как-то заменить. Ну, точно так же этот термин «темная наука», «темная материя» был введен, потому что никаким образом не проявленный и невидимый феномен не объяснить, никак не могли одолеть, ими вроде бы как-то пристроили на какую-то полку, собственно говоря. Поэтому род светом явился. Да? Свет в данном случае это то, что есть мысль, порядок, сила, созидающая, проникающая во тьму, ее преобразующая, проявляющая всемирие. Вот так немножко путано, но смысл такой, что это не то, что свет, и, собственно говоря, вот это понятие «ра» – это созидающая всемирие сила, несущая высшую мудрость. Просто свет, я говорю, вот видимый на аспект, он очень узок, но сам по себе свет, он как бы в огромном количестве проявлений, там, частоты волн, частиц пребывает, и, собственно говоря, преобразует. Тут даже не так давно общался с человеком, он занимается лошадьми, у него там два увлечения, занимается лошадьми и различной лазерной техникой, там, не Горяев, но как бы, вот, схожего стремления. Там, хорошее такое сочетание, да, это лошади. Да. И... Да, да, вот. Ну и, собственно говоря, он заметил как-то на скачках, что вот, ну, там получилось так, что лошадь пробежали достаточно большую дистанцию, одна стояла просто в стойле, а рядом с другой стороны он включил лазер, ну, который широкую проекцию дает, не, в общем-то, никого не обжигает, ничего. И оказалось, что лошадь, на которую попал лазер, она восстановилась после этого забега значительно быстрее, чем лошадь в соседнем дневнике, то есть в соседнем комиссии. Вот. И это как бы некая данность, это его личное наблюдение, собственно говоря, он его повторял и получал примерно такой результат. Ну, это, собственно, вот прямая передача, как человек я склонен ему доверять. Ну, и как бы это не противоречит тому, что, собственно говоря, то, что мы видим, по крайней мере, из мира растений, мы четко совершенно понимаем, что там есть два начала – небесное и земное. Небесное в данном случае в большей степени все-таки солнечное, как видимого аспекта. Но и точно так же, получая потом дрова и кладя их в печь, мы видим, как оттуда выходит солнечный огонь. Потому что солнце, за спрятанное там, оно начинает вот как раз во время горения выходить. Это то, что говорит, что род коном стал и явился светом. И через свет проявилась всемирие. И одна из там теорий или доктрин нынешних ученых, она гласит, что вот наверняка многие сталкивались и видели такое понятие, как голограмма, что луч, введенный в определенную субстанцию, там порождает изображение, которое, собственно говоря, практически неотличимо для нас от реального. Точно так же вот, достаточно большое количество ученых склоняется к тому, что наша реальность – это огромная голограмма, просто имеющая несколько больше степеней реальности, нежели вот та голограмма, которая нам, ну, которую, скажем, в бытовом уровне мы где-то видали, там продаются там даже в виде сувениров. Это вот то, что касаемо нас. Вот. Что такое кон? Опять же, будем возвращаться, потому что кон — это вот первое правило. Это значит, он должен иметь в себе какой-то смысл, он должен иметь в себе какое-то безусловное направление, потому что, если не помню, то ли был такой ученый Фрэнсис Бэкон, он, по-моему, основную теорию науки и исследований предложил. Там, может быть, я немножко уклонюсь от точного предложения, тут меня прошу простить. Но и как бы одно из последних исследований, что устойчива та система, которая имеет необходимое и достаточное количество оснований. Их три. И вот три основания дают вот, системе, проявленной в мире, быть достаточно устойчивой. Точно так же мы понимаем, что кон внесет в себе некую информационную смысловую составляющую, которая позволяет системе находиться в некотором устойчивом состоянии и одновременно осуществлять какую-то полезную функцию, назовем ее так. Полезную функцию не, может быть, не для нас, и хотя и для нас тоже, но и для того, кто является прародителем. Потому что само творение имело смысл не само по себе, а имело смысл тот, который был в него вложен прародителем, который велик, могуч и много проявлен. Но много проявлен в данном случае, что нам очень сложно все его проявления одновременно перенести в свое сознание. Поэтому часто говорят, что огромное количество божественных имен нам неведомо. Огромное количество божественных имен нами забыто, и многое количество ликов и сил не изречено. И именно вот этот термин используется лишь те, которые отозвались, те, которые проявили себя как силы, взаимодействующие с родом земным, то бишь с нами, с людьми, те зафиксированы в наших источниках, в большей степени сохранены, и те, которые не смогли быть уловлены в общении ведающими, остались неизреченными. Хорошо. Да. Давай прервемся на музыкальную паузу, и после этого уже разъяснение перейдем к той части, где мы будем отвечать на вопросы наших радиослушателей, которые накопились в нашем чате. Народное славянское радио. Проснись и слушай. Продолжение следует... Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. 12 ноября 2015 года, четверг. По современному календарю, по одному из древних, 11-й день месяца новых даров, 7524 лета, четверик. Что есть наш мир? Первопричина появления всемирия. Такова тема нашего живого эфира. Главный соведущий Суриар. И мы приходим сейчас к финальной нашей части. Уже подошли, вернее, не приходим, подошли ответы на вопросы наших радиослушателей. Итак, я иду в самое начало, и давайте смотреть, что же здесь с самого начала у нас появлялось в чате. Кстати, если вы еще не в чате, то напоминаю, что можете зарегистрироваться на сайт slavmir.org, и там ищите слово «чат». После этого регистрируйтесь латинскими буквами, логин и пароль вводите, и уже полноценный пользователь становитесь раз и навсегда. Если, конечно, не будете нарушать правил, а то, может быть, раз навсегда будет очень короткое. Итак, Виталий задал вопрос в самом начале. Славь – это мир между правью и светлой Навью или просто Навью? Ну, мы уже объяснили. Я думаю, что это уже вопрос не совсем актуальный. Но если хочешь, можешь уточнить. Ну, тут, видишь, у нас по большому счету одно из бесед заявлено все-таки в семье. И тут, наверное, более четко мы сейчас не будем обращаться к семье, потому что чтобы на будущее не носить семейки путаниц. Значит, славь, ну вот, условно, вот есть явь, мир небольшой, малый. Кто-то, может быть, читал, кто-то слышал, есть такая Елецова книга, и там одна есть ключевая фраза, по сути, она там очень хорошо описывает. То, что явь есть, прежде в Нави было. И когда сроки пройдут, то из Яви опять в Нави попадет. Собственно говоря, Явь это проявленное нечто, что вместило в себя некую мысль и свет. И стало явным. Когда свет в той или иной степени покинет это, как то, что касается, собственно говоря, живых и неживых элементов яви, оно снова становится нами. Вот примерно такое. То, что называется светлая нафь, это нафь, наполненная светом. То, что находится в процессе как проявления. То, что темная нафь, туда свет просто еще не попадает. И есть еще мрак, если вот так терминологически. Это то, что выпало из вечного коловращения Яви и Нави, перестало быть варом, в который свет вхож. Может находиться там, может быть, достаточно долго, включая то, что до следующего порождения. Вот таким образом. Еще здесь иногда говорят про нижние участки Нави, что их приравнивают к пекельным мирам. Ну, то я есть, сказал, где что там, да? Вот то, что ниже, это, собственно говоря, мы могли бы назвать это областью мрака, туда, куда свет практически не попадает. А свет не попадает, значит, вот это вот ты перестаешь, ну, не ты, а имеется любой элемент между Яви и Нави, который он перестает в этом коловращении жизнетворение участвует. И это, собственно говоря, наверное, самое, одно из самых страшных состояний, которое может попасть на человека или там любое. Угу. Ну, там тоже есть свои миры, поэтому есть такое, да, понятие навья сущность, когда сюда попадает вот такая вот душа, душонка с навьями вот низкого уровня вибрации. Свет. Утратившая, да, свет. И в человеке она поселяется, это очень неприятное. И она пытается свет этот вот вашу живу тянуть на себя, потому что она уже не может воспринимать. Угу. Так, следующий вопрос. Даниил. Вопрос в эфир. Здравия соведущим. Каковы же основные правила, по которым воспринимаемые нами и невоспринимаемые силы созидают всемирие? Или же сформулируете единое правило, если это возможно? Я уклонюсь. Скажу почему. потому что в данном случае это как бы некое псевдопростое решение, да, потому что какой-то достаточно большой объем знания и ведения, да, в этой области у меня есть. Но он не безусловен, с одной стороны, а с другой стороны, мы с вами просто вместе поищем еще. Потому что если я дам, она не будет иметь для вас ни смысла, ни ценности. Это мое мнение таково. Поэтому прошу простить и принять вот так. И еще здесь надо отметить следующее, что мы, к сожалению, сейчас все в современном мире приучены к очень простому линейному представлению, о чем уже говорилось. Или да, или нет. Вот добро, добро или зло, холодно или тепло. А вот промежуточных каких-то вариантов, ну, для нас очень часто не существует. Ты вот мне скажи, хороший ты или плохой? Вот, или он хороший или плохой? Все, однозначно. И вот это лекало такое, в которое нас долго всовывали, оно сработало. И мы сейчас хотим получить на объемные вопросы очень простые ответы, плоскостные. Но не бывает такого. Поэтому давайте вот такие простые ответы, формулировки, единые правила мы оставим для каждого из нас самостоятельно. А не будем создавать новые лекала в упрощенном их варианте, потому что ведическая культура, она очень широка, как и сам мир, который ведическая культура изучает и в котором она находится. Свослав, вопрос соведущему. Хотелось бы услышать, какая конечная цель традиции, которую он представляет. Какая конечная цель духовного развития? Что человек должен осознать за свою жизнь? Зачем он приходит в мир? Какая общая цель любой практики? Когда он ответит на этот вопрос вкратце, можно понять, в каком уровне он находится и к чему может привести людей. По собственному опыту сталкивался с тем, что человек, представляющий ту или иную традицию, не может четко и ясно ответить на эти вопросы. Скажем так, без ложной скромности я скажу, что я могу достаточно четко и ясно ответить на эти вопросы, но тут опять же вот как то только что, о чем говорил Алексей, это желание получить простые ответы на сложные вопросы. Почему? Потому что вот, как-то не так давно с одним человеком мы общались, ну, как какой-то момент у него был заинтересованности самой традиции, как вопрос, в чем смысл жизни, спрашивает он, и говорит, ну, в чем, в самой жизни. Как бы ответ, с одной стороны. А с другой стороны, вопрос следующий, а что есть тогда жизнь, да? Если мы смотрим на человека и жизнь в нем, ну, это просто набор физиологических процессов. Вот. Пока они идут, мы говорим, вот жизнь в нем присутствует. И для нас она в явном виде является вот именно таковым набором физиологических процессов. Каким образом в нем развивается жила, и как при этом в нем развивается или не развивается дух его, мы сказать, не зная основ, не сможем. Точно так же, как бы для вас смысл жизни, да, и, соответственно, смысл жизни, он соответствует со смыслом традиции, сходится. Он будет вот такой, для другого человека немножко иначе. Опять же, для каждого по мере и уровню его понимания. Поэтому, если я вам дам простой ответ на ваш простой, сложный вопрос, как бы это будет неправда в данном случае. Поэтому немножко погодя, вот по возможности нашего дальнейшего проявления знания, вы там, либо, я так понимаю, что вы вполне уверены в своем знании и считаете, что, в общем-то, практически любого излагающего в состоянии оценить. Ну, это ваше мнение, я, в общем-то, ничего против не имею. Хотите оценивать и хотите нет, но у меня есть как бы свое, там, что-то данное мне, что-то мной самим полученное, я это несу. Кто хочет, тот может услышать. Кто не захочет, тот не услышит. Поэтому тут я не навязываю, и опять же я говорю, простых вопросов, как бы простых ответов на сложные вопросы я не дам. Почему? Потому что это будет искажение с моей стороны для вас. Вот так. Хорошо. Я думаю, что Сослав не хотел как-то принизить твои знания или что-то еще. Он просто... Он просто, видимо, знаешь, вот люди, когда встречаются, есть желание разобраться, ты свой или чужой. Вот это вот как раз такой простой тест, видимо, с точки зрения Сослава, свой или чужой. То есть вот встречаются два самолета, да, еще звездочки не видны на борту, да, и вас спрашивают, ты кто? Какой там позывной такой-то? А, знаю, ну все, свой, значит. Нет, я с одной стороны с тобой соглашусь, но просто смысл такой, что вот таким образом мы не придем к правильному пониманию. Потому что человек, задавая вопрос, я не говорю про Сослава вот так часто, да, вот человек обыденный, такой я термин использую, ни в коем случае не претендую на то, что там как бы задающий вопрос человек, он, задавая вопрос, хочет услышать то-то. И если он услышал то, что он хотел, он этот ответ принимает. А если не то, значит, ну, говорит, ты не тот. Я говорю, наверное, не тот, потому что у меня нет того ответа, который ты хочешь услышать. Понятно. Все логично, правильно. Вот когда я говорю с кем-то личной беседе, смотрю в глазки, я могу на такие вопросы ему ответить, потому что я пытаюсь понять этого человека. А когда мы говорим про радио, то у нас все-таки слушают люди совершенно разных представлений, разной готовности духовного развития, душевного развития и так далее и тому подобное. И в различном состоянии находится. Поэтому дать однозначный ответ, тем более для всех, по радио, на такие вопросы очень сугубо личные, наверное, ну, это очень, очень смелым надо быть человеком, или даже не человеком, а более высшей сущностью. Так, давай дальше. Владимир задает вопрос в эфир Сурияру. Как обычному человеку вырваться из круга бесконечных житейских забот и попытаться встать на путь духовного совершенствования? Ну, с одной стороны, путь непростой, а в то же время и несложный. Объясню почему. Ну, так как это вижу я, и, собственно говоря, мой опыт свидетельствует о том же. Вот у вас там есть круг каких-то забот ежедневных. Ну, у кого-то семья, у кого-то работа, у кого-то там родители. Там. Но куча этих забот, и никуда, собственно говоря, от них не деться. И как нормальный человек, к чему он, наверное, должен стремиться, по крайней мере, то, как делаю, я стараюсь просто оптимизировать эти процессы, имеется в виду, чтобы самый ценный ресурс, каковым является время для меня, это самый ценный ресурс, потому что он у нас безвозвратно истекает, чтобы этот ресурс для себя сохранить, возможно. Это не значит, что надо отказаться от этих обязанностей для того, чтобы решать какие-то там сугубо личные, индивидуалистические задачи. Просто есть правило, которое, безусловно, ведет к правильному. Это каждый день осуществлять некое правильное делание. А правильное делание в нашем случае в том, как сказать, родовом обычае, которому мы следуем, ну, гласит, созидай добро и обращайся к богам. Вот и все. Вот и все правильное делание, которое позволяет нам вот выйти из этого круга, казалось бы, замкнутого. Что? Потому что мы каждый день будем делать то, что будет взращивать наш дух. Вот это вещи. Вот тут в данном случае простой вопрос на важнейший ответ. Потому что это, ну, в данном случае это однозначно. Простейший ответ на очень простой вопрос. Здесь Сослав откомментировал, что нет, он, конечно, не хотел никого принизить, просто хотел понять, не принизить, куда идет. Сейчас, я прочитаю. Просто хотел понять, куда он идет, куда ведет. Раз он пришел на радио, он что-то хочет поведать. Так что он ведает и к чему идет лично сам соведущий, к чему идет? Я лично сам к чему идет. Точно так же я иду к взращиванию своего духа. И вот это правильное делание для меня, оно тоже является безусловным ежедневным действием моих деяний. Это мое. Поэтому я не говорю, что это обязательно должно быть и для вас таким же. Угу. Хорошо. Дальше Данил задает вопрос. Сурьер, что или кого доводилось вам видеть светлого, запоминающегося в мире Яви, а также в мире Нави, Славе, в этом воплощении, ежели это, конечно, не слишком личное? Ну, знаешь, да, я встречал каких-то людей, которые там, безусловно, несут себе большую толику света. И как бы, я принимал как своих наставников, как своих учителей, смотрел, как они могут вот этот свет в себе принимать, как они могут его излучать, скажем так. То, что происходит в мирах неявных, я так скажу, ну, это я оставлю при себе, потому что, ну, как бы, что бы я ни сказал, это для вас будет не то. Я вот так. Угу. По поводу встречал, не встречал, светлых, не светлых, иногда такие бывают моменты, когда на первый взгляд человек своими поступками или внешним видом совершенно не напоминает какого-либо там просвещенного или кого-то еще из тех личностей, которых мы подразумеваем, говоря там про слова различные, высокие. Вспоминается такая притча, когда Будда подошел к причалу, чтобы переплыть на другой берег, и уже, садясь в лодку, увидел, что мальчик рядом в песке ковыркается. Он говорит: «Слышь, мальчик, тот, что у тебя? Ну, ты вот сел, помедитировал, что ты в песке-то просто так ковыркаешься?» Он говорит: «А зачем?» «Ну, как зачем? Помедитируешь лет 20, посидишь в позе, там, узнаешь много чего об этом жизни, просветление получишь, об этом мире узнаешь, просветление получишь, ну, и станешь там святым в дальнейшем». Ну, сел в лодку и поплыл. Плывут они до середины, например, доплыли, слышишь, чоп-чоп-чоп-чоп-чоп, кто-то там топает по воде, они оборачиваются, мальчик бежит: «Слышь, дядь, а что такое медитация?» «Слышь, мальчик, иди, валяйся в песке». Вот, так что у каждого свой путь в этой жизни, это однозначно, каждый видит жизнь по-своему. Кто-то может и вообще каких-то слов не знать, но при этом обладать возможностями очень большими. Так, давай дальше. Вот Свослав и Виталий задали практически один тот же вопрос с некоторым уточнением. Я оба их прочитаю, а ты дальше уже как сориентируйся, как будешь отвечать. Итак, Свослав, кто есть Бог, боги с точки зрения соведущего? А Виталий написал, кто такие боги, Бог, и что делают боги или боги с точки зрения соведущего? В данном случае не уклонюсь, но просто у нас одна из бесед заявленных, она именно так и называется. Вот, мы, наверное, к ней вернемся, то есть к этому вопросу как раз в этой теме. То есть называется «Следите за анонсами». Да, да, давай дальше. Вот это реально очень большой объем, и как бы он тоже должен быть и логично, и осмысленно изложен, чтобы тут не сказать, опять же, там простую какую-то фразу броситься, но утонет ни о чем. Ну ты не будешь говорить о дедушках на облачке, нет? Да нет. Ну давай тогда дальше. Я был на облачке. Нет, ну просто некоторые представляют очень упрощенно, но вот Бог, дедушка на облачке, все, этим, ну, все вот заканчивается. Поэтому я говорю, это на самом деле ключевая тема вообще нашего миропонимания и самоосознания. И поэтому, ну, пусть меня просят, но я говорю, там, когда придет время, ну, там, согласно анонсам, опять же, у нас будет тема не в очень далеком времени, то ли вторая, то ли третья тема у нас заявлена как раз такая. Хотя, с другой стороны, Бог на облачке. Почему бы и нет? Ведь он же Бог. Да, он все может. Давай дальше. Свослав, вопрос соведущему. Какая цель духовных практик, с какой целью человек приобретает духовную силу, возможности и способности? Ну, с какой целью? Просто как, ну, вот, терминологически, да, вот так попробуем, с одной стороны, достаточно просто ответить. Вот мы состоим, как определенно, там, из тела, там, и чего-то еще. Ну, а если мы, вот, я финаль рассмотрим, точно так же поймем, что мы явные и навные одновременно, то есть свет и тьма у нас пребывают одновременно. И, соответственно, поиски силы, это, ну, как бы, это не духовное, это магическая практика, это, как правило, преследует своей целью возможность той или иной власти в этом мире. Ну, условно, каких-то благ земного плана. Это магическая практика, это не духовная практика. Ответил или нет? Ты уж не знаешь, наверное, судить не мне надо. Ну, вроде так, поэтому просто там как бы иначе разворачивать немножко шире надо. Я так немножко слышал, что желание и силы – это вот все-таки магическая практика, это не практика выращивания духа. Хотя, с другой стороны, вот сколько людей, занимающихся практиками, духовными, душевными или какими-то еще, столько и мнений, для чего они занимаются. Например, я слышал такое представление, что сидит человек, медитирует, и его спрашивают, для чего ты занимаешься вот, медитациями, духовными практиками. Он говорит, через стену хочу проходить. Ну, это тоже есть. Давай дальше. Михаил. Вопрос эфира. Может что-нибудь сказать Сурияр? Основываясь из своего опыта и знаний, как устроено мироздание, наделены ли собственным сознанием каждая из земных стихий, будь то огонь, ветер, вода, планеты и так далее? Ну, это тоже очень объемный вопрос, и просто вот эти вопросы, они хорошо, как все они возникают. У нас стихии тоже заявлены по одной из тем. Я в таких случаях отвечаю, да, обладают. Давай дальше. Ты лаконичен. Да, ну а что нет? Да, обладают. А вот более подробно это в следующей передаче. Дальше, Свослав. Когда ты там говорил о Всевышнем, но вот о роде, первоисточнике, или то, что называют Рамха, или Всебог, в зависимости, или там Брама, то он написал, о, соведущий полностью понял Всевышнего. Как это ничего не было? Как это что-то появилось? Ну, то есть такой опять философский вопрос, ну, который можно с разных точек зрения посмотреть. Вот как ты можешь прореагировать на этот вопрос? Ну, тут я не... Как бы, он, с одной стороны, как критично настроенный слушатель, правильно задает вопрос, но просто надо понимать, что я же говорил, что это текст не мой, в том плане, что не мной это понято во всей полноте, с одной стороны, а с другой стороны, я его исследую там, ну, там 10, 15, 20 лет. Этот текст, вот эти строки, для того, чтобы их хоть как-то понять. В этом случае тогда надо задать тебе вопрос, который здесь в чате был. А что это за текст, откуда ты его взял, кто его перевод делал, наверное, с древнего какого-то одного из славянских языков? Что это за текст? Ну, текст, как он так и называется, Искон, по большому счету. И он именно, как в переведенном уже варианте, мне был представлен. Поэтому автора его точно так же я его не знаю. Поэтому я говорю, просто приходит информация, я точно так же, как и советую всем, подхожу критично, я пытаюсь исследовать, и там просто получив много-много-много кратное подтверждение той или иной информации, я включаю ее в свое как бы миропонимание. И при этом я все время стараюсь сохранить трезвость осознания в том плане, что если что-то из моего миропонимания не срабатывает, значит, в нем есть какая-то заковыка. Я стараюсь это выключить. Поэтому я поэтому излагаю то, что в той или иной степени я понимаю, и я понимаю, как это работает. Вот что наиболее важно для меня. Вопрос, наверное, тоже сразу такой намечается. Предвижу его. А где можно ознакомиться с текстами, которые вот в этом сборнике, так называемом, которым ты вот оперируешь, из которого ты читаешь? Я понимаю, скажем, потому что какую-то часть текстов там переложили, что-то еще, они где-то есть в интернете. Какие-то тексты, я так понимаю, ввиду того, что сегодня они не будут как бы правильно восприняты, они, может быть, и не появятся, потому что я придерживаюсь, собственно говоря, правоведущих, с которыми взаимодействую, что да, вот понятие и светописанное, и неписанное, это очень важная как бы дуальность в том плане, что некое изложение сегодняшнего дня, но если будет неправильно понято, оно замутняет веду неписанную. Почему? По сути, одно из ипостасей духовных практик, оно позволяет четче воспринимать веду неписанную, та, которая есть живая. Потому что та веда, которая описана, все-таки буква немножко омертвляет. Не немножко, а в очень большой степени. Поэтому через какое-то время, если Алексеем мы договоримся, да, какие-то тексты я передам, чтобы он мог на сайте вывесить, просто для ознакомления, вовсе никакого навязывания, не более того. Угу. Дело в том, что просто наметилась такая тенденция, что все, что связано с ведами, тем в той или иной транскрипции, в том или ином переводе, в том или ином изложении, они как-то вот начали потихонечку закрываться. Наверное, ты слышал, последний процесс был 2 ноября. Вот, в частности, славяно-арийские веды, все 5 книг, которые были изданы Радовичи, они все запрещены на территории Российской Федерации. Ну, естественно, это только постановление судьи, как всегда, апелляция там подается, встречные какие-то дела. Но, во всяком случае, вот такие иски уже рассматриваются, удовлетворяются. Поэтому, вот почему я тебя и спрашиваю, где можно ознакомиться, и ты ответил, в общем, довольно так, ну, простенько, уйдя от этого. Ну, в том плане, понимаешь, как сказать, вот условно я сказал, вот там издана книга там текстов таких-то, вот она лежит на полке. Ну, просто, как сказать, добро на сегодняшний день на вот печатание такой книги пока еще не дадено. Вот я вот так скажу, а как каждый поймет, как хочет. Ну вот ты когда говорил про веды, да, что все-таки это живое слово, вот даже одна из таких заповедей, не буду уточнять откуда, древние веды только живым словом познаются, и где раздается слово вед, там сердца начинают познавать их великую сущность. Вот опять же здесь, хотя из другого источника, но нисколько противоречия с тем, что ты говоришь, здесь нет. Ну, а это вот передано в таком виде мне безусловно. И я это как для себя понял уже четко совершенно, да, что писанное, оно как бы формализует примерно так. Как там есть Велеслав, один из достаточно известных деятелей родноверия, он говорит, любое обозначение божественного его уже ограничивает. И просто вот это ограничение, оно же с одной стороны, нам закрывает, но с другой стороны, вот почему мы там, не знаю, в прошлый раз там разбирали, что язычество – это как бы попытка прямого постижения, но так как обычный человек постигает достаточно мало, вот это складывается, это постижение возникает, веда описанная. Вот и все. Но она вот теми отличается от живого течения силы, потому что она вот именно формализована. А сила течет, постоянно изменяет. И что-то новое не возникает, как в любом месте. Ну, так или иначе, мы видим, что, опять же, источники могут быть разные. Рассеяние было очень большое. Веды давались из разных источников, приходили к людям от разных людей, от разных богов, аватаров богов, воплощений богов, просветленных и так далее. Поэтому я нисколько не удивляюсь, что слова могут быть несколько отличающиеся, но суть или во многом сходится, или сходится полностью. Ну, практически, так что как-то суть, извини секунду, да, чуть уточню, да, суть, вот, по моему мнению, да, вот я сколько там погружался, там, собственно говоря, там даже несколько традиций не следовал, там, суть практически сводится всегда к одному. Вот, и все. И это правильное, и это хорошее. Ну что ж, давай, наверное, логично будем завершать сегодняшний наш эфир. Напомню, что тема была «Что есть наш мир? Первопричины проявления всемирия». Я думаю, что для такого вот вступительного варианта разъяснения вполне достаточно информации было дано. И нам остается от себя что-то в заключении сказать, подвести какой-то итог сегодняшней нашей беседы. Говорю я? Да, я тебе предоставляю микрофон, хорошо, пожалуйста. Да. Ну, смысл такой, что да, тема заявлена более чем глобальная, и поэтому мы сегодня к ней только, собственно говоря, попытались прикоснуться, там, сделать пару-тройку, там, может быть, шагов в этом направлении. Почему? Потому что, вот, как сегодня задавали достаточно сложные вопросы, на которые простые ответы не дать. Точно так же вот в трех словах, там, или в двух часах, или там, в пяти, не изложить всю полноту вот это, потому что мы будем разбираться и с причиной, которую мы называем прародителем, и со следствием, то, что мы называем семьей. И это в постоянном режиме, это будет формировать наше миропонимание. Почему? Потому что мы должны стремиться к тому, чтобы наше движение в проявленном, по возможности, и в непроявленных мирах было осознанным. Осознанным будет тогда, когда наше миропонимание будет хоть в какой-то большей степени соответствовать тому, что происходит на самом деле на Земле. Таким образом. Хорошо. Напоминаю нашим радиослушателям, что первое, вопрос мы принимаем только из чата. В чате надо один раз зарегистрироваться, латиницей, логин, пароль ввести, и потом вы сможете постоянно в нем участвовать, переписываться с теми людьми, которые в чате присутствуют на данный момент, или задавать вопросы в эфир. Дальше. Также вы можете задавать вопросы и вне эфира. Для этого через форму обратной связи вы входите, впишите, например, вопрос, грубо говоря, там, Сурияру, вопрос такой-то, такой-то, или вопрос Захару Белинскому, или вопрос Черноброву, ну, кому-то из тех, кто у нас постоянно уже появляются в эфире. И из этих вопросов будут составляться будущие наши беседы, будущие наши разговоры, встречи и так далее и тому подобное. Также вы можете присылать ссылки на музыкальные произведения, которые хотите, чтобы звучали в нашем эфире и в сетке вещания. Именно ссылки, не сами песни, не забивайте наш e-mail, а где-нибудь на облаке выкладывайте, или уже, если они где-то есть, то просто ссылку давайте, мы прослушаем. Если это хорошее качество, хорошая музыка, красивая и нормальные тексты, то в этом случае мы будем их использовать. Также вы можете принимать участие как автор, вы можете присылать тексты для озвучки, можете сами начитывать, если у вас дикторские способности есть, и нам присылать их, опять же, давая ссылку на облако, где они выложены. Вы можете заниматься подготовкой эфиров, то есть нарезкой уже эфиров, которые выходили, нарезкой каких-то интересных встреч, которые существуют в интернете, уже выложены. Вот, то есть, к чему я все веду? Радио народное. Если народ не принимает в нем участие, то в этом случае народом оно называться не будет. Принимайте участие и давайте сделаем мир лучше. Давайте будем уже быть творцами и сотворцами. Также в заключение напомню, что несмотря на то, к какой бы религии человек себя не относил, к какой бы партии он себя не причислял, если он вычеркивает из своего прошлого своих предков, то в этом случае он вычеркивает очень большой пласт своего прошлого, истории, своего наследия. А в этом случае он себя очень сильно обедняет. Не делайте глупости, изучайте наследие предков. Кем вы там называетесь в жизни, к какому вы себя религиозному течению относитесь, это сугубо ваше личное дело. Помогает, как говорится, слава Богу. Но знать о предках правду надо в любом случае, потому что невежда, не знающий своего прошлого, он не может иметь нормального своего будущего. Итак, мне осталось напомнить, что сегодня 12 ноября 2015 года, четверг, 11 день месяца новых даров 7524 лета, четверик. Что есть наш мир? Первопричина появления всемирия. Такова была наша беседа. Главный соведущий Сурияр. Всех благодарю за участие. Очень интересный был сегодня у нас чат. Очень много интересного в чате было. Кто не в чате, тот, извините уж, сожалейте об этом. Ну, что есть, то есть. Прощаюсь с вами. благодарю за участие. Всего вам самого-самого доброго. До новых встреч. Услышимся. Мира всем мирам дари даром. Мира всем мирам дари даром. Мира всем мирам дари даром. Мира всем мирам дари даром. Дари даром, дари даром, дари даром. Дари даром, дари даром, дари даром. для пытливых умов.